Грабительница больших дорог. Глава первая. Горничная-самозванка. Пассажирский поезд, шедший из Нью-Йорка, только что остановился у перрона маленькой станции Бильтман. Около вокзала стояло четыре деревенских экипажа, на козлах которых понуро сидели кучера. Кроме них, насколько хватал глаз, не было видно ни одной живой души. В окно одного из вагонов первого класса выглянуло миловидное женское личико. Глаза пассажирки пытливо осматривали окрестность, а в маленькой головке созревал план бегства. Гладко выбритый широкоплечий господин, севший в вагон вместе с ней в Нью-Йорке, вышел в отделение для курящих и, таким образом, не мог наблюдать за действиями соседки по вагону. Быстро решившись, пассажирка выскочила на платформу станции, название которой она даже не знала, несмотря на то, что была хорошо знакома с той частью Америки, в которой находилась в настоящее время, то есть с западом штата Коннектикут. Но так как она садилась в поезд без определенной цели, то ей было все равно, где выйти. Не ускоряя шага, чтобы не обратить на себя внимания, странная пассажирка обратилась к ближайшему кучеру. «Я хотела бы...» — начала она. «Очень жаль, мисс», — последовал ответ. «Что я не могу исполнить вашего желания? Я и трое моих товарищей ждем горничных из замка. Они должны приехать скорым поездом. Я, например, повезу горничную миссис Кеннон». «Ну, значит, вам больше нечего и ждать?» — с обворожительной улыбкой произнесла пассажирка. «Я и есть эта горничная». «Вы горничная?» — изумленно проговорил кучер, молодой 22-летний парень, с восторгом смотря на стоявшую около экипажа красавицу. «Я, кажется, вам уже сказал об этом», — нетерпеливо заявила горничная. «Черт возьми!» — галантно осклабился деревенский Адонис. «Что за прелестный цыпленок? Вы кто же будете, Мари или Фани?» «Фани», — коротко объявил цыпленочек. С этими словами она вскочила в экипаж и удобно уселась на кожаное сиденье. Кучер щелкнул бичом, и экипаж покатился. Пассажирка лениво обернулась в сторону станции и увидела, что отошедший тем временем поезд уже почти скрылся за поворотом. Ни на платформе станции, ни на дороге не было видно ни одного человека. Не было и того гладко выбритого мужчины, которого пассажирка, как она теперь вспоминала, часто встречала в Нью-Йорке. Вздох облегчения вырвался из ее груди, а коралловую нижнюю губку закусили ослепительно белые зубы. «А, теперь я знаю, кто это был!» — вполголоса произнесла она. «Это был Дик, двоюродный брат и главный помощник Ника Картера. Да, да! Несмотря на грим, я теперь его узнала. Но я, однако, ловко скользнула у него между пальцев». Довольная усмешка мелькнула на ее губах. Во время дороги горничная часто оборачивалась назад и зорко всматривалась вдаль, в придорожные кусты и деревья. Но всюду, куда только хватал глаз, не было видно ни одного человека. Прежде чем самозванная горничная составила себе план, как ей действовать дальше, экипаж повернул на широкую, усыпанную гравием аллею и остановился у подъезда замка. «Интересно знать, куда я попала?» Мелькнуло в голове авантюристки в то время, как глаза ее перебегали с предмета на предмет. Все вокруг говорило о роскоши и избалованных вкусах владельцев замка. Едва она успела выскочить из экипажа, как перед ней оказался лысый, одетый в черный фрак, камердинер с часами в правой руке. Горничная оглянулась по сторонам, как бы заранее высматривая лазейку на случай бегства. Затем решила выжидать событий и пошла навстречу камердинеру. «Не ожидал, что вы прибудете так скоро, мисс», — обратился к ней старик. «Вы можете сейчас же следовать за мною». И, повернувшись к ней спиной, он торжественно направился внутрь дома. На одно мгновение в голове ее мелькнула мысль о бегстве, но затем она отбросила эту мысль, как не идущую к обстоятельствам, и последовала за камердинером. Тем более, что экипажу подъезда уже не было, а работавшие в парке садовники очень скоро догнали бы ее. «Миссис Кеннон уже несколько раз о вас осведомлялась», — говорил по дороге камердинер. «Ага, вот уж и автомобиль готов». Снаружи действительно слышался шум мотора. «У вас есть еще время, и вы можете одеть вашу госпожу. она со своим супругом и с моими хозяевами, мистером и миссис Грегом, отправляется сегодня на бал к мистеру Брейтону». «Вот так штука», — пронеслось в мыслях горничной. «Если это Кеннон знает свою прислугу, то я попалась». «Пожалуйте теперь направо», — предупредительно заявил старик-камердинер. «Мои господа предоставили именно этот флигель в пользование своих гостей, мистера и миссис Кеннон». С этими словами он открыл массивную дубовую дверь, ведущую в широкий коридор, по обеим сторонам которого были расположены комнаты. Приостановившись на минуту, камердинер взял двумя пальцами новую горничную за подбородок и повернул ее лицо к свету. «Однако, Фанни, вы прихорошенький чертенок!» Плотоядно ухмыльнулся он. Горничная резким движением отклонилась в сторону и гордо закинула голову назад. Но это продолжалось одно мгновение. Потом она сообразила, что гораздо выгоднее для нее позволить некоторую фамильярность с собой старому Лавеласу, но зато выпытать от него кое-какие сведения, которые впоследствии могут ей очень и очень пригодиться. «Здесь, кажется, принято ласкать горничных?» С кошачьей улыбкой повернула она лицо к камердинеру. «Боюсь, что это будет мне сильно не по душе». Камердинер вместо ответа слегка подтолкнул ее вперед, и самозванка оказалась в громадной комнате, уставленной роскошной мебелью. Она не успела еще глядеться в ней как следует, как из-за портьеры послышался густой, сочный женский голос. «Подойдите сюда, милая. Вы пришли как раз вовремя, чтобы помочь мне одеться. Ах, это большое неудобство — не иметь при себе собственной горничной. Ну да делать нечего. На даче уже не до того. Ну, идите же скорее сюда. Однако, чем я рискую?» Ободряла себя тем временем Фанни. «Ведь в конце концов самое большое, что со мной могут сделать, это вышвырнуть меня вон». Приняв это решение, она смело вошла за портьеру, уже заранее готовясь услышать возглас удивления. Ничего подобного не произошло. Миссис Кеннон, величественная дама в белом атласном бальном платье, казалось, даже не обратила внимания на ее внешность. Хозяйка была почти готова. Волосы уже причесаны парикмахером, туфли и платья одеты, только несколько пуговок на спине не были застегнуты. «Вы, вероятно, горничная миссис Грегом?» — спросила дама, увидев совершенно незнакомое лицо. «Значит, Фанни все еще нет?» «Да», — с легким вздохом прибавила миссис Кеннон. «Аккуратность не принадлежит к числу ее добродетелей». «Да, мадам», — бойко заявила горничная. «Я служу миссис Грегом». Авантюристка готова была назваться чьей угодно горничной, чтобы только выйти из того положения, в которое попала, благодаря преследованию ее Ником Картером. «Ты, кажется, расторопная девушка. Фанни, например, постоянно путается с теми крючками, которые ты так ловко сейчас застегнула. Ты довольна местом у миссис Грегом?» «Я не сказала бы этого, мадам», — почтительно поклонилась авантюристка. И она говорила правду. Положением своим она совсем не была довольна, так как каждую минуту боялась, что обман будет открыт. «Так-так», — растерянно произнесла миссис Кеннон. «А я думала, что у Грегом хорошо служить. Так что, ты не прочь переменить место?» «О, я была бы очень рада улучшить свое положение», — последовал вполне искренний ответ. «Тогда зайди ко мне завтра утром, конечно, после завтрака, и мы поговорим. Должна тебе сказать откровенно, что ты нравишься мне гораздо больше, Фанни». В это время портьера раздвинулась. Авантюристка невольно вздрогнула. Каждую минуту могла приехать настоящая Фанни, и тогда обман вышел бы наружу. Страх, однако, быстро сменился полнейшим спокойствием, когда она услышала голос миссис Кеннон. «А, это ты, Жорж. Ты можешь остаться», — обратилась дама к самозванке, видя, что та хочет удалиться. «Входи, входи. Я совсем уж одета, Жорж». И Жорж вошел. Это был типичный человек-мопс. Кругленький, маленький и снабженный одышкой. На нем был безукоризненно сшитый дорогой фрак, а в руках он нес маленький черный ящичек. «Ну вот я и приехал», — заговорил он с остановками, как все астматики. «Но зато Самсон и гнал же автомобиль. Это была какая-то бешеная скачка. С этими драгоценностями, которые так дороги, что их нужно держать в банке, чистая мука. Эй!» Прервал он сам себя, взглянув на горничную. «Это кто же у нас?» «Это горничная миссис Грегом», — равнодушно заявила дама. «Черт возьми! Красивая рожица!» — пробормотал Жорж, еще раз взглянув на девушку, стоявшую в стороне и скромно опустившую глаза. Тем временем миссис Кеннон вынула из своего письменного стола золотой ключик и отперла шкатулочку. Она так была поглощена своим занятием, что совершенно не замечала горящих взглядов мужа, устремленных на хорошенькую горничную. Та, в свою очередь, не отрываясь, следила за действиями дамы. Авантюристка едва сдержала возглас восторга, когда миссис Кеннон вынула из ящичка великолепную жемчужную цепь, которую начала примерять при свете электрической лампочки. Одна эта цепь стоила несколько десятков тысяч долларов, а в шкатулке были, как это хорошо видела самозванка, и другие драгоценности. «Тебе не будет трудно, Жорж, после бала отвезти шкатулку снова в банк?» Обратилась миссис Кеннон к мужу, кладя жемчужную цепь на место. «Я надену украшение уже у Брейтонов. Пока подержи ящичек у себя. Видишь ли, я не хочу затруднять Грегомов и просить их прятать шкатулку в сейф». «Ты готов, да?» — продолжала она. «Что этот ужасный мотор, в котором каждую минуту что-нибудь портится, в порядке? Самсон не забыл налить бензин, как в прошлый раз? Тогда пойдемте. Ничего, если мы приедем немножко раньше. Мне все равно необходимо отдохнуть перед обедом. Эта езда на моторе всегда очень вредно сказывается на моих нервах. Подай мне накидку», — обратилась миссис Кеннон уже к горничной. «Да не эту, а вон ту». Авантюристка сняла с вешалки подбитую мехом накидку и ловко набросила ее на плечи дамы. Миссис Кеннон подобрала шлейф платья и вышла из комнаты, не удостоив девушку ни одним взглядом. Не так поступил ее муж. Он, выходя из будуара жены, послал горничной довольно неуклюжий воздушный поцелуй и скорчил влюбленную физиономию, причем стал неподражаемо похож на старую обезьяну. Оставшись одна, авантюристка некоторое время стояла как вкопанная. Ее глаза горели, как глаза тигра, грудь высоко поднималась, зубы крепко закусили нижнюю губу, а руки были сжаты в кулаки, так что хрустели пальцы. Что это? Судьба посылает ей богатую наживу. Решится или нет? Найдет ли она в себе достаточно мужества, сообразительности и энергии, чтобы довести до благополучного конца представляющееся ей заманчивое предприятие? Глава вторая. Женщина-бандит. Миссис Кеннон, по обычаю всех светских женщин, оставила все помещения отпертыми, а вещи разбросанными. Пудреницы, флаконы для духов, коробки для мыла, зеркальца, несессеры. Все это дорогое, из массивного серебра, с золотыми монограммами. Все эти вещи стоили не одну тысячу долларов. В другое время авантюристка не задумалась бы собрать все эти бижу, набить ими карманы и бесследно скрыться. Но теперь, когда она видела шкатулку с драгоценностями, она мысленно назвала разбросанные вещи дрянью. У нее в мыслях было другое. Она решила завладеть шкатулкой. В успехе она была почти уверена. «Твердое решение — половина дела», — говорит народная мудрость. Где-то недалеко скрипнула дверь. Авантюристка сообразила, что это идет горничная Фани, прибывшая, очевидно, со скорым поездом, и поняла, что ей необходимо бежать. На одном из стульев лежал резиновый плащ, так называемый макинтош, вероятно, самого мистера Кеннона. Самозваная горничная перекинула его на руку и вышла в ту самую дверь, в которую незадолго до того ее втолкнул камердинер. К счастью для нее, в коридоре никого не было. Быстро спустившись по лестнице, она осмотрелась и увидела полуотворенную дверь, ведущую во двор. Теперь она могла быть спокойна. Никто не нашел бы ничего подозрительного в том, что горничная идет по двору с господским плащом на руке. Только тут она вспомнила, что забыла в будуаре свою шляпу, и пожалела о том, что не вырвала подкладку, на которой была напечатана фирма магазина. Эта ошибка могла в будущем очень серьезно отразиться на ней, но возвращаться назад было уже поздно. «Ну, что сделано, то сделано», — пробормотала смелая авантюристка. «После окончания дела я сумею основательно замести следы». Начинало уже смеркаться, и лежащие за домом холмы уже были покрыты тенью. Только далеко на западе заходящее солнце ярко золотило пробегающие облака. Дойдя до конюшен, самозванка огляделась по сторонам и убедилась в том, что ее никто не видел. Со стороны переднего фасада дома послышалось пыхтение мотора. Это вслед за Кеннонами уезжали Грегомы. До сих пор судьба берегла авантюристку. Садовники были заняты работой, и вряд ли кто-нибудь из них зайдет во двор. Очутившись в конюшне, самозванная горничная прошлась вдоль ясель, опытным взглядом оценивая достоинства каждой лошади. Недаром она провела свое детство и юность в Кентукки, стране, которая по справедливости считается поставщицей лучших лошадей не только для Америки, но и почти для всего земного шара. Авантюристка остановила свой выбор на великолепной вороной лошади с тонкими ногами и длинной шеей. Увидев незнакомого человека, благородное животное заложило уши назад и скосило в сторону глаза. Но самозванка, очевидно, хорошо знала дело. В мгновение ока лошадь была взнуздана и оседлана, а затем выведена через заднюю дверь из конюшни. Очутившись за решеткой, окружавшей двор, авантюристка зорко осмотрелась. Кругом никого не было видно. «Счастье, видимо, покровительствует мне», — довольно усмехнулась она, закутываясь в плащ. «Хорошо, что этот Кеннон так неприлично толст. Это дает мне возможность сесть в седло по-мужски и закрыть, кроме того, свое платье полами макинтоша». Легким прыжком вскочила она в седло, передернула поводья, и лошадь помчалась, как стрела, пущенная опытной рукой из лука. Роскошные волосы авантюристки от быстрой езды скоро выбились из-под капюшона плаща и растрепались по ветру. Время от времени наездница оглядывалась назад, каждую минуту ожидая погони. Но ничего похожего на это не было. Лошадь легкая, как ветер. Все, казалось, благоприятствовало замыслу. Как вдруг на дороге встретилось препятствие в виде высокого забора. У ворот стоял какой-то старик, раскуривавший трубку. Забор был около 5 футов высотой, но авантюристка решила перепрыгнуть его, доверяя силе лошади, если бы сторож задумал остановить ее. Но старику это и в голову не пришло, и вот по какой причине. Маленькая фигурка авантюристки, ее разгоревшиеся от быстрой езды личика и пышные волосы, развивающиеся по ветру, сделали ее очень похожей на младшую 14-летнюю дочь Грегомов, очень любившую быструю езду и совершавшую поездки именно на той самой лошади, которую выбрала для выполнения своего замысла и самозванная горничная. Поэтому сторож широко растворил ворота, снял шляпу и вежливо поклонился мнимой барышне. А авантюристка, довольная таким счастливым оборотом дела, все мчалась и мчалась. Места эти она знала очень хорошо. Знала, что до замка Брейтонов по прямой линии верст 10, а по сильно извивающейся дороге — около 20. Знала, что дорогу это можно сократить до 8, если ехать по тропинке. Знала, наконец, и то, что тропинка эта не годилась для 60-сильного автомобиля. Но зная некоторые преимущества своего положения, она не забывала и его минусы. Так, например, она понимала, что автомобиль Грегомов ехал следом за мотором Кеннонов, и что ей необходимо закончить все дело прежде, чем автомобили поравняются. Отломив на ходу гибкую ветвь, она сильно ударила ею лошадь. Благородное животное, не привыкшее к хлысту, взвилось на дыбы, но затем перешло в бешеный карьер. Прошло еще 1/4 часа бешеной скачки, и тропинка повернула на дорогу. Теперь авантюристка мчалась прямо навстречу автомобилю. Оторвав кусок от своей черной юбки, всадница сделала себе из него некоторое подобие маски и закрыла ею лицо. Едущие впереди мистер и миссис Кеннон первые увидели мчавшуюся им навстречу наездницу. «Что это такое?» — произнесла миссис Кеннон, приблизив глазам черепаховый лорнет. «Кто-то едет нам навстречу. А мужчина это или женщина? Не разобрать». «Ну, если это мужчина», — пробасил Жорж, «то он обладает довольно длинной шевелюрой. Это, по всей вероятности, Буффало Билль», — пошутил он. «Брось свои глупые шутки», — отозвалась жена толстяка. «Я готова держать пари, что это младшая дочь Грегомов. Во-первых, это ее фигура, а во-вторых, только она одна проделывает всевозможные экстравагантности». «Весьма возможно», — слегка зевнул Жорж. «Я люблю эту девочку. В ней видна порода. Но поручиться за то, что это она, не могу. Лица совершенно не видно». «Господи, то у нее совсем нет лица!» «Или если и есть, то оно черно, как лицо негра», — подтвердил мистер Кеннон, сильно обеспокоенный. Проговорив это, он слегка дотронулся указательным пальцем до плеча Самсона. Шофер понял этот знак и убавил ход, чтобы окончательно остановить машину. К тому же и его любопытство было сильно возбуждено. Вид наездницы в длинном плаще, с маской на лице и с волосами, спускающимися до конца стремян, был более чем оригинален. Было самое время остановить автомобиль, чтобы избежать столкновения с быстро мчавшейся лошадью. У самого мотора авантюристка остановила лошадь. В руке ее появился отделанный перламутром изящный револьвер, дуло которого она направила на пассажиров экипажа. «Руки вверх!» — звонко проговорила она. Несмотря на мелодичность, голос звенел очень решительной нотой. Все повиновались. «Мистер Кеннон!» — продолжила всадница. «Не вздумайте доставать ваш револьвер, потому что тогда вам самим придется испытать на себе силу моего оружия. А стреляю я довольно прилично. Мне нужен ваш бумажник, а не револьвер. Прошу твердо это запомнить. Затем предупреждаю миссис Кеннон, что если она еще раз крикнет, я вынуждена буду прибегнуть к крайним мерам. Итак, начинаю с шофера. Самсон, давайте ваш бумажник». Самсон, великолепно знавший, что его богатый хозяин вернет ему потерю, нашел возможным даже пошутить. «Грабительница на большой дороге — это новость. Очевидно, что дело женского равноправия идет вперед очень быстрыми шагами», — произнес он. Затем, вынув тоненькую пачку банковских билетов, добавил. «Я обыкновенно не вожу с собой менее миллиона, но сегодня, к несчастью, захватил несколько меньше». Он бросил сверток всаднице, которая ловко подхватила его на лету и опустила в карман плаща. «Великолепно!» — похвалила она. «Теперь вы, мистер Кеннон. Благодарю вас!» — продолжала грабительница, подхватывая объемистый бумажник толстяка. «Наконец!» — с напускным спокойствием добавила она. «Я требую безделицу. Тот черный ящичек, который стоит на коленях у миссис Кеннон». Несколько секунд Кеннон смотрела на разбойницу широко раскрытыми глазами и вдруг издала резкий тревожный крик. В ту же минуту раздался выстрел. Пуля пролетела в миллиметре от головы дамы и впилась в обитую софьяном спинку сиденья. Кеннон скрикнула снова, упала на пол экипажа и спрятала голову под сиденьем шофера. «Это предупреждение», — холодно заявила авантюристка. «Следующая пуля будет пущена в голову или сердце». «Ну-с, мистер Кеннон, я жду шкатулки». Толстяк наклонился, поднял упавшую на пол мотора шкатулку и дрожащими руками передал грабительнице, которая для этого поставила лошадь бок о бок с автомобилем. «Очень вам благодарна. Теперь все». «Или нет?» — спохватилась она. «Шофер, поверните машину так, чтобы она стала поперек дороги. Я отъезжаю». «Готово? Раз, два, три». «Интересно посмотреть, что она нас заставит делать еще», — проворчал Самсон, поворачивая руль так, что автомобиль описал дугу и стал поперек дороги. Авантюристке пора было торопиться. Издалека доносилось уже пыхтение автомобиля Грегомов и басистые звуки сигнального рожка. Раздалось два револьверных выстрела. За каждым из них следовал разрыв шины задних колес автомобиля. На этот раз крикнули мистер и миссис Кеннон, уверенные в том, что выстрелы предназначались им. Грабительница достигла своей цели. Автомобиль был испорчен и совершенно не мог двигаться. Дорога была загорожена, а машина Грегомов должна была остановиться волей-неволей, так как объезда не было. С одной стороны дороги тянулся глубокий ров, с другой — только что вспаханные поля, езда по которым была совершенно невозможна. «До свидания, джентльмены!» — насмешливо крикнула авантюристка, поворачивая лошадь. Минуты через три она скрылась из вида, и тут на повороте дороги показался автомобиль Грегомов. Глава 3. Бегство. Девушка поехала в восточном направлении, зная, что дорога эта приведет ее в город Перевиль, находившийся в 10 минутах ходьбы от станции. Благодаря своей остроумной тактике, она сделала немедленное преследование невозможным, а в том, что ее будут преследовать, она нисколько не сомневалась, но не ранее, чем через час, а через час она будет уже далеко. Грабительница поправила как могла прическу, подобрав свои чудные косы и скрепив их несколькими шпильками, и сбросила маску. Остановившись в поле, не доезжая до города, Авантюристка соскочила с седла на землю, сняла плащ, так великолепно скрывавший ее фигуру, и переложила все награбленные вещи в карманы своего платья. Затем она завязала в служившую ей маской материю шкатулку с драгоценностями. Плащ она перебросила через седло, повернула лошадь и слегка ударила ее ветвью. Получив свободу, лошадь сделала несколько скачков, остановилась и с наслаждением принялась щипать траву, росшую по краям дороги. Смело войдя в город, авантюристка медленно пошла по улице, заглядывая во дворы домов, как бы что-то ища. Наконец она нашла, что ей было нужно. Во дворе одного дома на туго натянутой веревке сушилось белье и, между всем прочим, кружевная черная шаль. Шмыгнув в ворота, грабительница огляделась, быстро сорвала с веревки шаль и, также неслышно, как вошла, удалилась. Пройдя несколько домов, она приостановилась, покрыла голову шалью и уже быстрее продолжала путь. Теперь она могла быть спокойна. В маленьком городке, каким был Перевиль, никто не обратит внимания на девушку, вышедшую за покупками, и потому надевшую на голову не шляпу, а шаль. Но шляпа все же была необходима для отъезда. Появление ее шали на станции железной дороги могло вызвать подозрения. Дойдя до единственной площади города, грабительница вынула из кармана небольшое зеркало и осмотрела себя в него. Все было в порядке. Платье нисколько не пострадало от быстрой езды, а наскоро сделанная прическа даже шла ей. Выбрав один из магазинов, авантюристка вошла в него, заранее решив быть немой как рыба на все расспросы, несомненно любопытной, как все провинциалки-хозяйки. Владелица магазина сидела в небольшой комнатке, находившейся рядом с магазином, и кормила своего любимца кота. Услышав скрип дверного блока, она вскочила и бросилась к прилавку. «Скажите, как можно ошибиться?» — начала она. «Я была уверена, что это мисс Кунингем. У нее точно такая шаль, как на вас. Чем могу служить?» Авантюристка спросила шляпу и долго рылась, прежде чем нашла более или менее подходящую среди груды каких-то блинов с прицепленными к ним громадными ярко-зелеными бантами и пучками помятых искусственных цветов. Заплатив за покупку, грабительница удалилась, а хозяйка магазина весь вечер ломала себе голову над решением вопроса, кем могла быть покупательница, так равнодушно заплатившая за шляпу $10, как будто это была покупка пачки шпилек. Зайдя за первый попавшийся забор, авантюристка сбросила шаль и надела шляпу. Затем она вошла в магазин обуви, где купила баночку крема, несколько шнурков для ботинок и выпросила картонку из-под сапог. Очутившись снова на улице, она тщательно уложила шкатулку в коробку и завязала ее шнурком, так что получалась видимость, будто девушка несет купленную ею обувь. Теперь она смело могла идти на станцию. Но поезд? Когда идут поезда? Этого она не знала. А между тем это был очень важный вопрос, потому что если автомобиль Грегомов явится на станцию раньше, все ее труды окажутся напрасными. Следы нужно было замести как можно тщательнее, а для этого, прежде всего, не следовало покупать билета, так как в руках преследователей оказалась бы лишняя путеводная нить. Садиться без билета значит попасть в историю. А для авантюристки главное было в том, чтобы на некоторое время не привлекать к себе внимания. Дойдя до станции, она заглянула в окошко. Начальник станции, он же и кассир, рыжеволосый молодой человек лет 22, стоял перед осколком зеркала, прибитым к стене, и с упоением занимался накручиванием жиденьких усиков, осенявших толстую верхнюю губу. «Я, похоже, произведу впечатление на этого деревенского Дон Жуана», усмехнулась грабительница, в голове которой уже сложился план действий. Войдя в помещение станции, она, по-видимому, не обратила ни малейшего внимания на ее начальника, а, подойдя к висевшему на стене расписанию поездов, начала изучать его. Оказалось, что минут через 5 должно было пройти 2 скорых поезда. Один в Нью-Йорк, другой из него. Поезд в Нью-Йорк шел раньше. Нащупав в кармане всегда имевшийся при ней флакон с хлороформом, она убедилась в том, что он полон, и приступила к выполнению намеченного плана. «Ах!» — томно заговорила она, бросая обворожительный взгляд на чиновника. «Я ничего не понимаю в этих расписаниях. Не поможете ли вы мне разобраться?» Он, конечно, помог. Выскочив из угла, в который забился было при появлении красавицы, юноша жаром объяснил ей все, что она просила. Само собой понятно, что авантюристка расспрашивала о тех поездах, которые ей были не нужны. Решив ехать на восток, она требовала подробностей о поездах, шедших на запад. Все чары кокетства были пущены в ход с целью воспламенить юношу. Это оказалось очень легким делом. Поместившись против красавицы у двери, влюбленный в свои усы начальник станции не спускал глаз с прелестного лица своей собеседницы. Она пожаловалась на духоту, и он кинулся отворять окна. Когда он повернулся спиной к авантюристке, она быстро откупорила флакон и зажала горлышко пальцем, готовясь к последнему действию. Когда начальник станции, кончив свое дело, вернулся к красавице-пассажирке, она держала у носа какой-то флакончик и, казалось, с наслаждением нюхала. «Что это, вам нехорошо?» — обеспокоился юнец. «Это, вероятно, нюхательная соль?» «Нет!» — кокетливо улыбнулась красавица. «Это нечто гораздо лучшее. Тут произошло нечто совершенно неожиданное. Красавица схватила левой рукой шею чиновника, а правой плотно прижала к его носу флакончик. Затем она закинула ему голову назад и заставила таким образом невольно вдохнуть в себя ядовитый запах хлороформа. Через минуту юный начальник станции уже лежал распростертым на полу без сознания. Вдали послышался свисток паровоза. Надо было торопиться. Авантюристка, прижимая носовой платок к носу и ко рту, чтобы не дышать хлороформом, подбежала к кассе, вынула из ящика билет до Нью-Йорка, проштемпелировала его и вышла на перрон. Дрогнув всем своим составом, поезд остановился. Отсутствие начальника станции, очень частое на американских железных дорогах, никого не удивило. Кондуктор выскочил из служебного отделения и прокричал. «Поезд до Нью-Йорка! Пассажиры есть?» Через минуту поезд двинулся дальше. Авантюристка сидела в купе первого класса, в полной безопасности. Затем она вышла из вагона, и когда снова вернулась в него, на губах ее мелькала довольная усмешка. Драгоценности хранились в карманах ее платья, а шкатулка покоилась на дне небольшой речки, через которую проехал поезд. «Итак, я выиграла игру», — самодовольно улыбнулась грабительница. «Следы заметены. Через час я буду в моем милом Нью-Йорке, и пусть меня поищут там Ники и Дики Картеры, да, пожалуй, и все полицейские ищейки». Глава 4. Кеннон у Ника Картера. Прошло 8 дней. Ник Картер сидел в своем рабочем кабинете за письменным столом, а перед ним стоял его лакей Иосиф, ожидая ответа относительно только что переданной визитной карточки. «Итак, Иосиф», — говорил Картер, — «это толстый и низенького роста мужчина? На нем кричащего цвета жилет? Так? Бриллианты в кольце и галстучные булавки настоящие?» Иосиф кивнул головой в знак согласия. «Ты не помнишь, был у нас когда-нибудь этот господин?» «Нет, мистер Картер, не был никогда». «Хм, это, наверное, какой-нибудь частный сыщик, намеревающийся выудить у меня нужные ему сведения». «Позволю себе заметить», — произнес Иосиф, «что господин не похож на сыщика. Для этого лицо его слишком интеллигентно. Я не хочу этим сказать «глупо». Нет, напротив. Лукавство и хитрость ярко отражаются на нем». «Браво, Иосиф!» — засмеялся Ник. «Лет через 100 ты будешь светилом соснового дела. Ну, позови сюда этого Кеннона». Слуга вышел, но через минуту вошел снова и громко доложил. «Мистер Джордж Кеннон». Картер сразу знал в нем дельца, несколько лет тому назад совершившего под другой фамилией не совсем чистые операции и благодаря этому обогатившегося очень быстро. Хотя столкновений с судом у Кеннона не было, но лица, подобные ему, стояли у Ника Картера, записанными на черном листе. Сыщик всегда говорил, что такие дельцы стоят на границе дозволенного и недозволенного. Стоило не удаться какой-нибудь операции, и господа, подобные Кеннону, не побрезгуют и незаконными путями. «Мистер Кеннон?» — приподнялся Картер. «К вашим услугам!» — неуклюже раскланялся толстяк. С этими словами он подошел к сыщику и протянул ему руку, которую Картер, однако, не пожал, а просто сделал жест правой рукой, приглашая гостя садиться. Кеннон даже не заметил этого рассчитанного игнорирования и спокойно опустился в мягкое кресло. Теперь он был ярко освещен солнцем, и Картеру было очень легко наблюдать за его лицом. Кеннон, идя к Картеру, был уверен, что встретит в нем изрядный тип частного сыщика, беспокойно ласкового, услужливого, приторно любезного. Но поведение Картера невольно импонировало даже и ему, и он начал очень смущенным тоном. «Меня послал к вам мистер Малорей. Он сказал, что советует мне обратиться именно к вам. Вы знаете мистера Малорея?» «Знаю», — спокойно произнес Картер. «И даже считаю его одним из лучших своих друзей. Итак, вас послал ко мне Джеймс?» Кеннон поиграл перстнями на руках, чтобы блеск бриллиантов бросился в глаза сыщику, и продолжал. «Я до сих пор думал, что для раскрытия моего дела достаточно простого заявления полиции». «Рекомендую вам так и поступить», — послышался спокойный ответ. «Нет уж, я обращаюсь к вам. Полиция в этом деле только оскандалилась». «Возможно», — лаконично произнес сыщик. Этот лаконизм ответа вкоробил Кеннона. Ему было немного не по себе. «Скажите мне, дорогой Картер», — начал толстяк. «Мистер Картер», — поправил его сыщик. «А, да, замялся Кеннон. «Итак, дорогой мистер Картер, вы позволите выкурить у вас сигару?» С этими словами он вынул из кармана массивный золотой портсигар. «Сделайте одолжение. Прошу выкурить одну из моих», — любезно отозвался Картер, подвигая гостю сигарный ящик. «Не откажусь, не откажусь», — потянулся Кеннон к великолепным сигарам, любимой марки сыщика. «Не откажусь, тем более, что мои сигары я получил в подарок от человека, о котором до сих пор не знаю, друг он мне или враг». «Итак, какое у вас дело?» — перебил его Картер. «О, со мной приключилась такая история, что я шлю проклятие небу каждый раз, как вспоминаю о ней». «Охотно вам верю, мистер Кеннон», — сухо отозвался Ник Картер. «Но поторопитесь с вашим рассказом, так как времени у меня в распоряжении немного». «О, мой рассказ будет недолг. У моей жены украдены все бриллианты и драгоценности». «Обыкновенное явление», — отозвался Картер. «Да, это для вас», — загорячился толстяк. «А я потерял 50 тысяч долларов. Да и то только потому, что это было куплено по случаю у одной разорившейся графини. Знаете, когда тебя умоляют купить, нет духу отказать, ведь жалко человека. Но я и купил». «За четверть стоимости», — брезгливо произнес сыщик. «Недурной гешефт. Все расчет и один только расчет». «О, я всегда великолепно рассчитываю», — похвалил себя толстяк, совершенно не понявший тона, которым с ним говорили. «Итак, драгоценности моей жены исчезли. А наша тупоголовая полиция, провозившись делом целую неделю, объявила мне, что украденного не вернуть, и что не стоит и пытаться раскрыть это дело. Но скажите, разве это не возмутительно?» «Значит, драгоценности украдены», — рассеянно встал Ник, закуривая сигару. «Это я уже говорил вам», — недовольным тоном произнес Кеннон. «Но как украдены? Самым наглым образом. Нас ограбили на большой дороге, чуть ли не на виду города. Ну, потери денег я еще переживу как-нибудь. Слава тебе, Господи, не разорюсь я от потери 50 тысяч долларов. Но ведь это еще не все. Во-первых, жена моя от нервного потрясения захворала и лежит теперь больная. Во-вторых, мы из-за этой истории поссорились с Грегами. Знаете их, мистер Картер? Это великолепное семейство. А у меня с самим Грегом наклевывалось дельце, на котором я бы заработал не менее 100 тысяч долларов. И это вы называете обыкновенным явлением? Это насилие, наглость и больше ничего». «Может быть. Однако рассказывайте дальше». «Сейчас, сейчас. Ведь за этим я и пришел к вам, мистер Картер. Видите ли, мы нарочно не сообщали ничего о деле, чтобы не напугать, кого не нужно. Но нападение на таком людном месте, как дорога в Перивиль...» «Как? Перивиль? Перивиль в Коннектикуте?» — живо переспросил Картер, внезапно крайне заинтересовавшийся делом. «Ну, конечно! Вы, вероятно, слышали что-нибудь об этом деле? Хуже всех досталось бедному начальнику станции. Никто не хочет верить, что он сделался жертвой негодяйки. А все говорят, что он всю штуку с хлороформом устроил сам, чтобы заинтересовать собой общественное мнение. А я уверен, что он прав». Стукнул Кеннон кулаком по столу. «Авантюристка применила хлороформ, чтобы без помехи взять билет на один из двух проходивших в этот час поездов. Так, между прочим, объяснили это дело и агенты главного полицейского управления. «Расскажите мне лучше, как было дело», — прервал Картер поток слов своего посетителя. «Ага, вы уж извините, что я несколько уклонился от темы», — произнес Кеннон уже свободно. И, не спрашивая, закурил сигару из поставленного сыщиком ящика. «Я и моя жена находились в гостях, в имении Грегомов. Имение это находится недалеко от станции Бильтман. Это было в субботу. Ровно неделю тому назад мы получили приглашение на бал от мистера Брейтона. Великолепный человек, надо вам сказать. Его оценивают миллионов на 10. Правда, толкуют что-то о торговле рыбами, ну да, это все пустяки. Ну-с, итак, Грегомы и я с женой отправились. Я с женой ехал на автомобиле, Грегом тоже, выехав минут через 15 после нас. Наш автомобиль... Ах, мистер Картер, это чудо техники наш автомобиль. Это великолепный 60-сильный Мерседес. Я с женой сидел в глубине экипажа, а шофером был мой Самсон. Ах, что за человек этот Самсон? Днем с огнем не найдешь такого, это знаете ли... «Нельзя ли рассказать покороче?» — перебил Кеннона сыщик, взглянув на часы. «С удовольствием. Я, видите ли, не мастер рассказывать и постоянно перескакиваю с одного предмета на другой. Ну-с, итак, мы едем, проехали половину дороги, как вдруг из темноты, а уже начало смеркаться, вынырнула какая-то женская фигура. Фигура сидела верхом на лошади, по-мужски. На лице ее была черная маска. А платье было скрыто под плащом. Моим собственным макинтошем, мистер Картер. К слову сказать, великолепный у меня макинтош. Ну, короче говоря, эта госпожа грабила нас по всем правилам искусства. И, наконец, держа револьвер наготове, потребовала от меня выдачи ящика, в котором лежали драгоценности жены, и которые я только что перед этим взял из Нью-Йоркского банка. «Но ведь вас было двое сильных мужчин против одной женщины», презрительно проговорил Картер. «Как это вы допустили, чтобы вас дочисто ограбили?» «Вам хорошо говорить, мистер Картер», — обидчиво отозвался толстяк. «А эта девочка, к слову сказать, восхитительный чертенок, великолепно владела револьвером. Когда жена издала крик, то она выстрелила, причем пуля пролетела на расстоянии миллиметра от головы. Затем грабительница велела Самсону поставить автомобиль поперек дороги. Ему оставалось только повиноваться. А когда он исполнил требования, то она двумя меткими выстрелами прострелила задние шины, и наш экипаж не мог двинуться с места ни на один дюйм». «Каким же образом грабительница оказалась одетой в ваш макинтош?» — задал вопрос Ник. «Да, это тоже целая история», — произнес Кеннон, почесывая за ухом. «Ну-с, все это от того, что я начал вам рассказ с середины. Да и вы меня еще торопите». Благодаря своей остроумной стрельбе по шинам, негодяйка имела полную возможность удрать. Пока мы натягивали новые шины, пока доехали до города, оттуда до станции, времени прошло немало. Последние два поезда, шедшие один на восток, а другой на запад, давным-давно уже были в конечных пунктах. В помещении станции, словно выброшенный на берег кашалот, лежал отравленный хлороформом начальник, а в каморке воняло, словно в 10 аптеках вместе взятых. Ну-с, вернулись мы к Грегомам. Тут началась новая история. Жены наши, что называется, вцепились друг другу в волосы, и Мари кричала хозяйке, чтобы та вернула ей похищенные вещи. Надо вам сказать, что у Грегомов есть 14-летняя дочь, сорвиголова, из которой застрелился уже один юноша, и которая очень любит всякие экстравагантности. Вот жена и думала, что вся эта история — глупая шутка этой девочки. Миссис Грегом, конечно, вознегодовала, и началась баталия. Я не могу быть в претензии на жену за такое предположение, потому что негодяйка была именно на той лошади, на которой обыкновенно ездила эта девица. Той, конечно, нетрудно было доказать свое алиби, и в итоге пришлось извиниться. Ну, вы ведь знаете, можно всяко извиниться. Одним словом, жена это сделала в такой оскорбительной форме, что нам пришлось уехать от Грегомов. И мое дело с Биллем не состоялось. «А вы не знаете?» — внутренне смеясь, спросил сыщик. «Кто была эта грабительница? Может быть, она похожа вот на эту?» С этими словами Картер вынул из лежавшего на столе альбома фотографию и показал ее толстяку. От изумления Кеннон выронил сигару и развел руками. «Ну уж, признаюсь», — оторопело произнес он. «Это, однако, черт знает, что такое». «Ну да, конечно, это она как вылитая. Она!» «Скажите, мистер Картер, разве это не прелестный чертенок? И разве не следует ее повесить за ее наглость?» Глава 5. Ник Картер отказывается от расследования дела. «Значит?» — усмехнулся Картер, захлопывая альбом, в который небрежно бросил карточку. «Это и есть ограбившая вас девушка?» «Безусловно, она! Даю голову на отсечение, что это она! Такие лица не забываются!» «Я нахожу в вашем рассказе маленькое противоречие, мистер Кеннон. Вы мне говорили, что грабительница была в маске, и в то же время легко узнаете ее по карточке. Кроме того, вы упомянули о том, что на ней был ваш плащ». «Да-да, сейчас». «Видите ли, все это от того, что я начал рассказ с середины. Когда я приехал домой, я нашел в жёнином будуаре вот эту самую красивую мушку», ткнул Кеннон по направлению альбома пальцем. «На мой вопрос, кто она, жена ответила, что это горничная миссис Грегом, пришедшая помочь ей одеться. Надо вам сказать, что мы ожидали приезда нашей горничной Фани. Но та запоздала. Вот эта прелестная негодяйка и сказала поджидавшему Фани кучеру, что он ее-то и должен доставить в замок. Так-то и случилось, что она попала к нам. Ну а Мари, как я уже сказал, приняла ее за горничную Грегомов. Понятно, что она видела ящичек с драгоценностями. Когда мы с женой вышли, она схватила мой плащ, затем оседлала лошадь и пустилась нагонять нас. Но должен сказать, что местность она знала превосходно, потому что поехала по тропинке, сокращавшей дорогу почти наполовину. Это, вероятно, не первый ее подвиг, мистер Картер. Я говорю так, потому что нахожу ее карточку в вашем альбоме преступников. Ошибаетесь, мистер Кеннон. Я, напротив, уверен, что она новичок в этом деле. Да и полиция о ней, наверное, ничего не известно. Фотография была снята моим помощником, сидевшим недалеко от нее». «Вот счастье-то!» — обрадовался Кеннон. «Значит, вы знаете ее место пребывания?» «К сожалению, ничего подобного. Знаю только, что меня она крайне интересует. Но этот интерес не имеет ничего общего с вашим делом. Это очень опасный экземпляр». «Вполне с вами согласен», — пробормотал толстяк. «Так вот, о ней я знаю столько же, сколько и вы. Должен вам сказать, что, по моему мнению, эта барышня с похищенными у вашей жены драгоценностями, наверное, очень далеко от Нью-Йорка. Трудно также изловить ее сообщников, если таковые были». «Нет-нет», — замахал руками Кеннон. «Ручаюсь вам головой, что все было выполнено ею одной. Но как бы то ни было, вы, вероятно, скоро получите возможность схватить негодяйку. Вы ведь, конечно, беретесь за мое дело?» «Очень жаль, мистер Кеннон», — произнес он. «Но я категорически отказываюсь от этого дела. Оно, по моему мнению, настолько запутано, что я не хочу пытаться раскрыть его». На лице Кеннона ясно проступило разочарование. «Но послушайте, дорогой мистер Картер», — заговорил он, тоже вставая и закладывая руки в карманы. «Как же это так? Неужели вы отказываете мне? Я должен вам сказать, что за деньгами я не постою. Наконец, видите, мистер Малорей почти ручался мне в том, что вы...» «Еще раз. Очень сожалею, что обманул ожидания ваши и Малорея», — перебил его сыщик. «Но взяться за это дело не могу. Оно слишком трудно». «Но ведь вы знаете негодяйку. У вас есть даже ее фотография. Если желаете, я могу подарить вам ее», — сухо произнес сыщик. Он подошел к столу, вынул оттуда карточку и протянул ее мистеру Кеннону. «Но я готов заплатить вам 10 тысяч долларов. Такие гонорары вы получаете ведь не каждый день». «Я не возьмусь за дело и за миллион», — резко дал ответ Картер. «Черт знает, что такое!» — вспылил Кеннон. «Человек заставляет меня надрывать легкие длиннейшим рассказом, выспрашивает, допытывается, а как только доходит до дела, отказывается! Это безобразие!» «Я вас очень попрошу быть повежливее», — спокойно произнес Ник Картер. «Я вашего дела не беру, и принудить меня взяться за расследование не может никто». Сыщик нажал кнопку электрического звонка и сказал вошедшему лакею: «Иосиф, этот господин хочет уйти. Проводите его до двери». Кеннон с удовольствием излил бы свое недовольство в грубых, вульгарных выражениях. Но один взгляд на спокойное, на серьезное лицо Картера показал ему, что такой образ действий не остался бы безнаказанным. Поэтому он ограничился тем, что вышел из комнаты, даже не поклонившись хозяину. На другой день после неудачного визита мистера Кеннона к знаменитому нью-йоркскому сыщику в газете «Нью-Йорк Хералд» появилась следующая, коротенькая по обычаю американцев, заметка. Картер. Вчера скончался внезапно от разрыва сердца. Николай Картер, 50 лет от роду. Перевозка тела покойного в фамильный склеп в Ричмонд имеет быть во вторник в 12 часов дня. Согласно воле покойного, просят не присылать венков. Глава 6. Новые лица. Через философию всех времен и народов красной нитью проходит учение о том, что человек — существо далеко не свободное, что еще до рождения ему предопределена судьба, которой он не может ни избегнуть, ни изменить. Все то, что мы принимаем обыкновенно за случайности, есть по этому учению не что иное, как события, заранее предназначенные нам судьбой. Яснее всего учение о предопределении выражается в исламе, где очень глубоко разработана философская тема о фатализме, то есть о бесцельности борьбы с судьбой. Вероятно, подобные мысли мелькали в голове Ника Картера после ухода от него тщеславного толстяка Кеннона. Сыщик не счел нужным говорить своему посетителю о том, что лицо, ограбившее его и его жену, стоит в тесной связи с целым рядом событий, уже давно занимавших все его мысли. Для того, чтобы сделать читателю понятными все те события, которые разыгрались после отказа Картера от расследования дела, нам придется вернуться несколько назад и рассказать о том, что именно так сильно занимало великого сыщика. Была дождливая, холодная апрельская ночь. По одной из глухих улиц западной части Нью-Йорка медленно шли два пешехода. Один из них был старик с большой белой, как снег, бородой и глубоко сидящими серьезными глазами, почти мрачно глядевшими из-под нависших густых бровей. Он шел молча, изредка только отвечая на вопросы спутника, или наоборот, задавая ему односложные вопросы. Другой пешеход, молодой, очень элегантно одетый мужчина, был, очевидно, сильно взволнован. «Могу только сказать одно», — говорил он с дрожью в голосе. «Скоро я останусь как рак на мели. Положение мое прям-таки отчаянное. Должен сознаться, как это мне не больно, что я всецело завишу от моего деда. Если он умрет, не оставив завещания или не упомянув в нем обо мне, то я, право, даже не знаю, что со мной будет. По окончании гимназии я не готовился ни к чему и так и остался ни на что не годным тунеядцем. Рос я трутнем, совершенно не умеющим работать. Оставь меня, дед, и мне остается либо купить себе веревку, либо идти просить милостыню. А что тогда будет с моей матерью и сестрами? Об этом им подумать страшно. Я умею только тратить деньги. Приобретать их я совершенно не способен. Отец и дед радовались за меня, когда я тратил огромные суммы. Оба они состарились, накопляя свои миллионы, и так как сами уже не могут пользоваться благами жизни, то радуются тому, что их потомки получают на накопленные ими стариками деньги все удобства. Раньше мой дед был очень бережлив, почти скуп, но и только по отношению к самому себе. Мать и сестер он всегда снабжал, чем только можно. Обо мне нечего и говорить. Лучшего удовольствия я не мог доставить ему, как рассказывая о том, сколько денег я проиграл или сколько бутылок вина могу я выпить за один вечер. Тогда он хлопал в ладоши и радовался, как маленький ребенок. «Он, вероятно, ненормален?» — спросил серьезный старик. «Был ли он ненормален раньше, не знаю», — грустно проговорил молодой человек. «Но что теперь у него не все дома, факт несомненный. Но, знаете ли, сажать в сумасшедший дом человека, на средства которого жил все время, духу не хватает. Брать его под опеку не имеет смысла, ведь он еще не так стар, ему всего 68 год, он еще бодр и силен. А если бы вы поговорили с ним о финансовых или торговых делах, вы бы изумились. И как горячится он иногда и за $2-3. Словом, он гораздо разумнее своего внука. Со вздохом докончил молодой человек. Почему же вы теперь уверились в его ненормальности? Потому что у него явилась странная идея фикс. Он, видите ли, убежден в том, что профессор Аддисон — светило, сделавшее открытие мировой важности. Я, правда, многого не понимаю из этих разговоров, но все-таки уловил, что речь идет о теософии, спиритизме, гипнозе, раздвоении личности, переселении душ и телепатии. Я лично абсолютно не верю в то, что один человек может заставить другого видеть то, что случилось или случится с каким-нибудь третьим лицом, зачастую за 1000 верст. Аддисон называет этот будто бы возможный фокус раздвоением личности и указывает на своего медиума, девушку такую же обманщицу и негодяйку, как и он сам, как на феномен, обладающий этой способностью. Раздвоение личности. Ведь придумает же такое название. В своих рекламах этот негодяй говорит, что если бы он жил лет за 300 до нашего времени, то его сожгли бы на костре, как колдуна. По-моему, его и теперь следует повесить на первом попавшемся фонарном столбе, чтобы он не выуживал денег из карманов доверчивых дураков. «Вероятно, Аддисон хочет выманить известную сумму денег у вашего деда», — осведомился старик. «Он, правда, не говорит об этом», — последовал ответ. «Но я уверен, что это ему удастся. Этот, с позволения сказать, профессор нарисовал такую заманчивую картину, что возбудил алчность в старике. Видите ли, на свой капитал дедушка получает 6, 7 и даже 8%, но этого ему мало. Аддисон же уверил старика, что он открыл способ, посредством которого можно чуть ли не за неделю удвоить состояние. Конечно, это не более как шантаж. Я далеко не умен. Но мои мозги все же работают настолько, чтобы видеть, что этот Аддисон не более как плут первого разряда». «В чем состоит способ Аддисона?» — спросил старик. «А, тут все дело, видите ли, в этом самом раздвоении личности. Мерзавец убедил дедушку, что с помощью своего медиума он может заранее предугадывать повышение и понижение курса. Вы себе можете представить, как ухватился за это дед. И вот он хочет все свое состояние пустить на эту игру. А его состояние заключает в себе больше миллионов, чем у меня пальцев на руках. Лично мне безразлично, потеряет ли дед капитал или нет. Я уже достаточно пожил жизнью тунеядца и завидую людям, умеющим приобретать и зарабатывать. Но меня охватывает ужас, когда я представлю себе сестер. Что ожидает их? Все их образование негодно для того, чтобы заработать себе щепоть соли к хлебу. Они умеют только хорошо одеваться и есть. Горе тем, кто женится на них. Если у них нет состояния, или если дедушка не снабдит внучек приличным приданым, жизнь таких несчастных будет адом. Насколько они не знают жизни, показывает следующий факт. Несколько дней тому назад я увидел счет. За 2 блузки и такое же количество шляпок для одной из сестер следовало уплатить ни много ни мало, как $850. Я отозвал сестру в сторону и заявил ей, что если дедушка умрет, не написав завещание, то нам придется чуть ли не голодать, и уж во всяком случае забыть и думать о такой безумной расточительности. Вы знаете, что мне на это ответила сестра? «Ах, боже мой!» — возразила она. «Если у меня не будет денег, то будет большой кредит. Вот вам плоды полученного ею, да и всеми нами, воспитания и образования. Я повторяю, меня охватывает ужас при мысли о матери и сестрах. Я так рад, так счастлив, что когда в клубе я подошел к вам, вы согласились выслушать меня и помочь мне, если можно». «Все это так», — задумчиво произнес старик. «Но буду ли я в состоянии помочь вам, это большой вопрос. Во всяком случае, сделаю все, что могу. В таком случае я, значит, все же в большой выгоде. Счастье уже и то, что нам удалось получить 2 билета на спиритический сеанс этого Аддисона. Конечно, сеансы эти совершаются под видом самых безобидных собраний в частном доме. Но и они приносят мерзавцу громадный доход, так как каждый билет стоит ровно $20. Многие говорят так. Если все эти усыпления и сновидения и обман, то все же одна возможность полюбоваться медиумом стоит $20. Девчонку эту в Нью-Йорке уже прозвали «прелестный жучок». Она изящна, как лилия, глаза ее, как горное озеро. Где он подцепил ее, я не знаю, но абсолютно не верю в то, что вся та чушь, которую она городит будто бы во сне, есть откровение свыше. Это не более как перепев того, что заранее напоет ей негодяй». «Нет, я бы этого не сказал», — задумчиво произнес старик. «Есть действительно в природе некоторых людей нечто необъяснимое, до чего пока еще наука додуматься не может. Может быть, это и так, но только не в данном случае. Я стою на своем. Аддисон Плут, затеявший все свои сеансы исключительно для того, чтобы ловить на удочку простаков, вроде моего дедушки. А вот мы и у цели», — докончил он, останавливаясь. «По всей вероятности, входных билетов будет достаточно, чтобы попасть на спиритический сеанс мистера Аддисона». Глава 7. Спиритический сеанс. Оба пешехода стояли у подъезда четырехэтажного дома старинной архитектуры. Ни в одном из окон не было видно света, и только вестибюль был слабо освещен. Поднявшись по небольшой наружной лестнице, Роберт Брент, так звали молодого человека, нажал кнопку электрического звонка. Дверь слегка приотворилась, и из-за нее выглянуло чье-то совершенно черное лицо. Но отворивший дверь не был негром, так как черты его лица не напоминали собой эту расу. Вернее всего, это был араб или марокканец. Когда он открыл рот, чтобы задать вопрос «что вам угодно», старику, пришедшему вместе с Брентом, бросился в глаза недостаток многих передних зубов, тогда как негры обладают великолепными зубами, сохраняющимися у них до глубокой старости. Было очевидно, что за дверью стоит белый, тщательнейшим образом выкрасивший себе лицо, шею и руки. Брент вынул входные билеты и передал их в отверстие двери. Ложный негр тщательно проверил их и сравнил со списком, лежавшим около дверей на стуле. Только после этого он отстегнул дверную цепочку. Вновь пришедшие сняли свои шляпы и пальто и поднялись по лестнице на второй этаж дома. При этом было заметно, что молодому, как говорят, было несколько не по себе, тогда как старик держал себя совершенно свободно. Наверху вошедших встретил другой слуга, который провел их в зал. Зал этот имел очень мрачный, неприветливый вид. На окнах были опущены тяжелые, не пропускающие света шторы, а газовые рожки, висевшие по стенам, были настолько привернуты, что места отыскивать приходилось чуть ли не ощупью. Сам зал был сделан путем разборки стен нескольких комнат. В момент прибытия Брента и старика в зале было человек 50. Через полчаса, однако, все места в зале были заняты. И несмотря на то, что никто не разговаривал, по комнате носился тот шум, который бывает всегда там, где сойдется много народа. Нечто среднее между шорохом и стуком. Внезапно на эстраде, устроенной в одном конце зала, появился одетый во все черное мужчина. Сидевшие в зале сразу затихли. Свет в зале совершенно потух, а на эстраде зато вспыхнул яркий электрический прожектор, лучи которого посредством рефлектора невидимая рука направила на Аддисона. Вид профессора был оригинален. Его бледное до прозрачности белое лицо обрамлялось черными вьющимися волосами. Усов не было, а острая а-ля Хенри IV бородка придавала профессору какое-то мефистофельское выражение. Покрой его черной одежды напоминал собой тогу средневековых алхимиков. Недоставало только остроконечной шапки и цепи на груди. Да из-под балахона вместо туфель виднелись лакированные ботинки. Поклонившись публике, Аддисон заговорил. Его манера и само содержание речи сильно напоминало ярмарочные завывания бродячих цирковых артистов. Он утверждал, что обладает властью читать в умах и сердцах молодых людей, и что при помощи своего медиума может узнать, что было и что будет, хотя бы дело шло об отдаленной местности. «Особенно для последнего опыта, блестящего мной выполняемого, мне и нужен медиум», — распространялся профессор. «Гипнотическая сила, выходящая из меня, делает для медиума возможным видеть все, что я захочу, что невозможно увидеть при каких бы то ни было иных условиях. Достать хорошего медиума необычайно трудно, но благодаря моим, недосягаемым для других гипнотизеров, знаниям и опытности, мне удалось достать великолепного медиума, который очень быстро реагирует на флюиды, истекающие из моих пальцев. Это молодая дама, мисс Нора Бриктон. Сейчас вы познакомитесь с ней, а затем увидите нечто невероятное, сверхъестественное, нечто такое, что могу вам дать только я, сильнейший гипнотизер нашего времени». Закончив свою хвастливую речь, Аддисон хлопнул в ладоши, и на эстраде появилась девушка лет 19, одетая во все белое. Она медленно направилась вперед. Походка ее была плавной и бесшумной. Она как бы скользила. Проходя мимо профессора, она слегка кивнула ему головкой, а публике сделала поклон, нисколько не уступающий тем, которые полагаются по придворному этикету. Дойдя до переднего края эстрады, она грациозно опустилась в кресло и кокетливым жестом подобрала шлейф своего платья. Затем начались манипуляции Аддисона. Он не употреблял обыкновенно применяемых гипнотизерами движений. Он просто-напросто коснулся пальцами век медиума и вперил в девушку, сосредоточенный на одной мысли взгляд. «Ты спишь?» — наконец спросил он. «Не совсем», — шепотом дала ответ гипнотизируемая. При царившей в зрительном зале тишине этот шепот долетал до самых последних рядов. «Не сопротивляйся одолевающей тебя потребности сна», — предупредил профессор. «Иначе мне крайне трудно вызывать твое пробуждение». Девушка в ответ на это лишь улыбнулась. Но улыбка была полусонная. Видно было, что медиум не совсем ясно отдает себе отчет в том, что совершается и говорится вокруг нее. Наконец, глаза ее закрылись. «Ты спишь?» — громко спросил Аддисон. Ответа не последовало. Спящая не сделала даже никакого движения. Только равномерно поднимающаяся грудь свидетельствовала о том, что жизнь не покинула прекрасное тело девушки. Профессор взял правую руку загипнотизированной и снова произнес. «Скажи, ты теперь спишь?» «Да, я сплю», — тихо произнесла спящая. «Открой глаза», — произнес Аддисон. Девушка повиновалась. Теперь глаза ее ничего не выражали. Это были прекрасные по форме, но совершенно неодухотворенные глаза сомнамбулы. «Что ты видишь?» — прозвучал вопрос. «Я вижу океан». Монотонным, убийственно действующим на нервы голосом начала Бриктон. «Он покоен? Или на нем буря?» «На нем буря. Страшная небывалая буря. Я вижу водяной смерч. С самого дна океана поднимает ураган воду, и она пенящимися каскадами падает на корабль». «Ты, значит, находишься на борту судна?» «Да, я на бриге. Он идет от тропиков». «Почему ты это знаешь?» — спросил профессор. «Я вижу на подводной его части массу мелких раковин, приросших к килю. Наш бриг выдержал уже несколько бурь, потому что его такелаж и мачты починены ровно настолько, чтобы доплыть до хорошего дока. Но сегодняшняя буря — самая ужасная из всех, которые перенес наш бриг». «Рассказывай все, что ты видишь. Я вижу человека, сидящего на сломанном букшприте. Этот букшприт похож на руку тонущего, то появляющийся над водой, то исчезающий в бездне. Человек этот что-то чинит. Работать он может только тогда, когда букшприт появляется из воды. Это не простой матрос, а офицер, взявшийся за работу, от которой все отказались ввиду ее опасности. Вот корабль приподнят громадной волной к небесам, вот он сброшен в пучину. И вдруг на наш бриг несется водяная гора. Острый гребень ее, находящийся на уровне мачтовых верхушек, покрыт пеной, и ее ребра отливают зловещим зеленовато-черным цветом. Всей своей массой обрушивается она на судно, как бы желая раздавить его своей тяжестью. Сидящий на бокшприте теряет равновесие и падает в море. Но что это? Сброшенный за борт, снова вынесен волной на поверхность моря. При этих словах загипнотизированная поднялась со своего места и медленным движением протянула свою руку к публике. Зал замер. Сердца бились сильнее обыкновенного. Невольная дрожь пробегала по спине каждого зрителя. Слишком необычно было то, что происходило теперь на эстраде. Широкоплечий мужчина в зеленом цвета блюмарин костюме был особенно сильно увлечен рассказом ясновидящей. Он приподнялся на своем кресле, широко раскрыл глаза, приоткрыл рот и застыл в этой позе. По лицу его катились слезы. «Да-да, море возвращает свою добычу», — продолжала ясновидящая. «Вот, он все ближе и ближе. Вот волна промчала его вдоль всего судна. Не за что ухватиться, удержаться. Несчастный проносится мимо. Ага! В каком-то экстазе закончила девушка. На пути трепещется на воде сорванный бурей парус с обрывками канатов. Несчастный из последних сил гребет туда, в этот маленький пруд, образованный взгорбившейся холстиной. Вот он уже на нем. Теперь спасение близко. С корабля ему бросают канат. Он обвязывает его вокруг пояса. Матросы тащат его наверх. Большая волна поднимает его на уровень с обердеком. Последнее усилие, и он на корабле. Полумертвый, обессиленный, окровавленный. Но он спасен. Произнеся эти слова, Бриктон в изнеможении упала в кресло и снова закрыла глаза. «Но это невозможно, наконец!» взволнованно произнес мужчина в костюме цвета блюмарин. «Это точная передача того, что случилось со мной во время последней навигации!» Аддисон обернулся к залу. «Я покорнейше прошу публику не говорить громко и тем самым не мешать сеансу», — проговорил он. «Это затрудняет мне мою работу, нарушая общение между мной и медиумом». «Говоривший, вероятно, моряк?» «Да. Я второй штурман брига Клементина. Нет еще полных 10 часов, как мы стали здесь на якорь. Мы прибыли с Явы. Прошу извинить, если я помешал вашему опыту», — закончил штурман, утирая лоб красным платком. «Конечно, если это так, то ваш возглас вполне извинителен», — любезно поклонился профессор. «Однако мы отвлеклись. Нам предстоит еще один опыт. Сейчас ясновидящая заглянула в прошедшее одного из присутствующих. Теперь она сделает то же самое с будущим. Оговариваюсь, опыт может не удаться. Но я, во всяком случае, попытаюсь». С этими словами Аддисон подошел к мисс Бриктон и снова взял ее правую руку, бессильно лежавшую у нее на коленях. Глава 8. Раздвоение личности. На вопрос профессора, спит ли она, ясновидящая произнесла усталым голосом. «Ах, я так устала, так устала!» «Но еще немного, Нора», — ободрил профессор. «Открой глаза и начинай. Я приказываю тебе заглянуть теперь в будущее одного из нас. Ну, что ты видишь?» Некоторое время ясновидящая молчала. Затем она встала, провела несколько раз рукой по лбу, как бы отгоняя какие-то мысли, и начала медленно, словно взвешивая каждое слово. «Я вижу старика, старого седого мужчину. Он немного хромает, а потому ходит с палкой с золотым набалдашником. Он носит либо очки, либо пенсне. Это я вижу по красным полосам на носу. Но теперь ни очков, ни пенсне у него нет. Их у него отобрали. Так как он слаб в ногах, может упасть и порезаться. Ему не дают носить при себе и острых вещей. Все по той же причине». «Как это не дают? Разве можно ему запретить?» — задал вопрос профессор. «Таков порядок в доме», — послышался ответ ясновидящий. «Каков порядок, Нора? Говори». «О, там, где живет старик, железная дисциплина. Несчастный старик в сумасшедшем доме. Это так ужасно — быть в сумасшедшем доме». «Разве этот джентльмен помешанный?» «Нет», — проговорила Нора тихо. «Он так же нормален, как вы, я и все присутствующие. Но он скоро сойдет с ума, если останется в доме умалишенных, куда его отправили против его желания». Последние слова ясновидящая почти прокричала. В задних рядах произошло какое-то движение. Молодой человек привстал, как бы готовясь что-то сказать. Но его снова усадил на место сидевший рядом с ним старик, по виду лет 60-70. «Ты мне можешь сказать, кто так жестоко обошелся с этим стариком?» — каким-то каркающим голосом спросил Аддисон медиума. «Это молодой человек, глава заговора, направленного против старика. Он это сделал, потому что за это ему обещана крупная сумма денег. А старик еще осыпал его благодеяниями. Бедный старик! Он пригрел змею у себя на груди. Я вижу и этого молодого человека. Ему года 22-23, он блондин с чудными голубыми глазами. Его открытое лицо так симпатично, что никому не придет в голову предполагать в его обладателе черную душу. В зале раздался крик негодования, сорвавшийся с губ Роберта Брента. Быстрым движением, напоминающим скачок хищника, Аддисон повернулся в сторону зала. «Я прошу соблюдать полнейшую тишину», — сдержанно заявил он. «Всякий шум мешает успеху сеанса. Довольно о внешности молодого человека», — обратился он снова к Норе. «Я вовсе не хочу устраивать здесь семейного скандала, но в целях предупреждения старика скажи, какие шаги сделаны молодым человеком в этом направлении? Ведь все, что ты говоришь, — дело будущего. Итак, что предпринял молодой человек для того, чтобы прятать своего благодетеля в сумасшедший дом?» «Всего я не вижу», — с трудом переводя дыхание, дала ответ Нора. «Но я вижу, он говорил и говорит об этом со многими людьми. Я слышу слова «пансионат», «дом умалишенных». В зале снова послышался шум, но Аддисон уже не обратил на него внимания. «Дальше, дальше», — торопил он. «Молодой человек», — мерным тоном докладывала ясновидящая, «пользуется услугами одного человека. Я вижу его. Плотный, коренастый, с проницательными глазами и таким же умом. Этот человек — гроза всех преступников. Ради высокого вознаграждения он стал на сторону юноши. Что же, этот сообщник — сыщик?» «Да. И он об этом сильно хлопочет. Помимо помещения старика в сумасшедший дом, он хлопочет и о том, чтобы совершенно разлучить его с преданными старику друзьями. А этого сыщика ты видишь или нет?» «Вижу», — твердо произнесла ясновидящая. «Но теперь у него не бритое лицо, обросшее белой длинной бородой. Лоб, щеки и подбородок изрыты морщинами. Все это есть, но ничего этого нет». «Как же это? Есть и нет?» — по-видимому, удивился престидижитатор. «Он переодет и загримирован», — был ответ. «Где он? Здесь?» «Пятый ряд, третий стул, правый проход», — скороговоркой произнесла Нора. «С ним и тот, кто хотел лишить свободы своего деда». «Имя переодетого», — резко прокаркал Аддисон. «Трудно прочесть. Буквы стоят вверх ногами. Ага, читаю. Его имя — Николай Картер. «Дайте свет!» — топнул ногой профессор. Зал моментально был освещен. Все вытянули шеи, заглядывая в задние ряды, на которые указывала ясновидящая. «Джонсон?» — обратился Аддисон к Геркулесу-негру, стоявшему у двери. «Подойди к джентльмену с приклеенной бородой и в парике и попроси его немедленно покинуть зал. Он проник сюда под вымышленной фамилией, обманным путем получив входной билет». «Будет выполнено», — проговорил негр, направляясь к пятому ряду. Роберт Брент вскочил со своего места. «Негодяй!» — загремел он на весь зал. «Я сумею прекратить твои гнусные проделки!» Он, наверное, кинулся бы на Аддисона, если бы его спутник силой не удержал его. В это время поднялся со своего места еще один зритель, лысый старик, опиравшийся на палку с золотым набалдашником. Он оперся левой рукой о спинку кресла, а правую с угрозой протянул по направлению к своему внуку. «Прочь с глаз моих, негодяй!» Старчески злобно взвизгнул он. «Ты хотел запереть своего старого дедушку в дом умалишенных? Этого я тебе никогда не прощу!» Скандал готов был разгореться. Ник Картер, спутник Брента, был никто иной, как знаменитый нью-йоркский сыщик, схватил его за руку и насильно вывел из зала. Спустившись по лестнице вниз, они надели свои пальто и шляпы и, даже не взглянув на негра, провожавшего их, вышли на улицу. Картер привел дрожавшего от негодования Роберта к себе на квартиру. «Не стоит волноваться, мистер Брент», — начал он, сидя в комнате, где он обыкновенно гримировался и тщательно смывая краску. «Вот вы выходите из себя. Что же мне-то прикажете делать? Ведь мне нанесен еще более тяжелый удар, чем вам. Я так тщательно, так искусно загримировался, и меня узнали. Сознайтесь, вы бы ведь не узнали меня под гримом». «Ни за что, мистер Картер», — с живостью подтвердил Брент. «В этом парике с бородой и горбом и бесчисленными морщинами вы были неузнаваемы. Но кто угодно, только не Ник Картер. Ведь вы изменили даже выражение ваших глаз. Я уверен, что вас не узнали бы даже ваши помощники». «Так оно и было, мистер Брент», — улыбнулся Картер. «Я увидел на улице, едущий уже к вам, моего помощника Дика. Желая проверить, насколько мне удался грим, я вышел из автомобиля, прошелся раза два перед самым носом своего двоюродного брата, как бы нечаянно наступил ему на ногу и извинился. И вот, Дик не узнал меня, а Аддисон раскрыл мое инкогнито сразу». «Но ведь не верите же вы в раздвоение личности, телепатию и тому подобную чепуху?» — с беспокойством спросил Брент. «Как вам сказать?» — пожал сыщик плечами. «Не знаю. Может быть, в негодяе и действительно есть запас магнетизма. Но если только медиум не спит, а все ее фокусы притворства, то она губит свой талант, потому что в таком случае она гений сценического искусства». «Я никогда бы не поверил, что вы, Ник Картер...» «Подождите же. Дайте мне досказать до конца. Во всем этом раздвоении личности нет смысла, или его очень мало. Но я готов допустить, что она действительно спала. Тогда она, значит, говорила то, что ей внушал Аддисон. Я иду даже дальше и говорю. Она действительно видела те сцены, о которых говорила с эстрады. Все это достигается внушением». «Ну, а история с Бригом? Ведь не подлежит ни малейшему сомнению, что рассказ правдив с начала до конца». «С начала до конца это сплошной обман», — твердо проговорил Картер. «Весьма просто объясняется вся эта эффектная сцена. Аддисон имеет агентов. Один из них послушал рассказ моряка еще сегодня утром и передал его профессору. Тогда он постарался, чтобы штурман Клементины получил входной билет на его сеанс, и феерия была готова. Второй номер был предназначен для нас с вами, мистер Брент. Я уверен даже, что входные билеты нам с вами были ловко всучены самим Аддисоном. Затем ему уже нетрудно было через того же негра узнать, где мы сидим. Этот гипнотизер — достойный соперник, и мы с ним будем биться не на жизнь, а на смерть. Во что бы то ни стало, уговорите вашего дедушку не отдавать Аддисону денег. Это будет для старика равносильно гибели. Повторяю, профессор белой и черной магии — опасный преступник. В негре, впускавшем нас, я узнал одного из опасных грабителей, бежавших из тюрьмы в Троа. Я сегодня же или завтра обыщу дом Аддисона, и тогда мы прольем свет на все это дело». «А что из себя представляет, по вашему мнению, эта Нора?» — задал вопрос Брент. «Ну, она тоже стоит на покатой плоскости, хотя, может быть, для нее исправление еще возможно. Впрочем, все это не то. Я хотел бы знать, какими путями узнал Аддисон, что старик, бывший с вами, я». Глава 9. Изумительное решение. Верный своему слову Картер на другой же день обыскал весь дом Аддисона. Вместе с профессором были схвачены и его слуги, из которых двое оказались опасными преступниками, бежавшими из тюрьмы. Нора Бриктон предпочла куда-то скрыться. Однако профессор белой и черной магии недолго сидел в тюрьме. Благодаря связям, влиянию и деньгам ему удалось заручиться покровительством одного из коронных судей, и он был через 3 дня выпущен по неимению достаточных оснований к обвинению. Единственной карой Аддисону были выговор и предупреждение впредь не устраивать где бы то ни было никаких спиритических сеансов. В семье старика Брента долго еще не налаживалось дело спасения его капитала. Только после долгих усилий удалось Нику Картеру и друзьям старика убедить его не верять своих денег Аддисону и не подозревать своего внука в жестоком желании упрятать своего благодетеля в дом умалишенных. Дела Ника Картера вдруг пошли страшно плохо. Ни одно дело ему не удавалось. Казалось, кто-то невидимо читает все его мысли, проникает во все его намерения и расстраивает все его планы. Как ни наблюдал сыщик сам за профессором, как ни выслеживали его Дик и Патти, все было напрасно. Не отыскивалось ни одного факта, ни одного намека на что-либо такое, основываясь на чем можно было бы привлечь его к суду. А торжествующий Аддисон, знавший об этих напрасных усилиях, только улыбался при встрече с Картером и насмешливо раскланивался с ним на улице. К этому-то времени и относилось неудачное выслеживание Диком помощницы Аддисона, Норы Бриктон, когда авантюристке удалось бежать из вагона и совершить ограбление Кеннонов. Все эти неудачи так повлияли на Ника Картера, что он решил придумать нечто совершенно особенное для борьбы с Аддисоном. Поэтому, когда за его помощью к сыщику обратился Жорж Кеннон, он категорически отказался, будучи уверен, что в случае его согласия это станет так или иначе известно профессору, и все труды снова пропадут даром. Но в душе Картер решил употребить все свое искусство на то, чтобы передать в руки правосудия ловкого преступника. «Я должен придумать что-нибудь небывалое», — рассуждал, ходя взад и вперед по кабинету, Картер. «Я имею дело с необыкновенным негодяем, а потому и средства борьбы с ним нужно выбирать необыкновенные. Еще посмотрим, кто станет победителем. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — говорит французская пословица. «Вы бросили мне перчатку, мистер Аддисон. Я ее поднимаю. Вызов принят». События последнего времени и осведомленность Аддисона относительно всего предпринимаемого против профессора убедили Ника Картера в том, что даже в его собственном доме есть пособники негодяя, а потому он решил изложить Дику свой план в другом, более безопасном месте. С этой целью на другой день после посещения Кеннона он с утра ушел вместе с Диком в Центральный парк, изобилующий совершенно уединенными уголками. Выбрав один из них, сыщик зорко осмотрел окрестности, вплотную подошел к Дику и произнес совершенно спокойным тоном. «Завтра меня уже не будет живых, Дик, и на тебя я возлагаю обязанность похоронить меня не позднее полудня среды в нашем фамильном склепе, в Ричмонде». «Господи!» — ужаснулся Дик. «Что ты задумал? Неужели ты говоришь это серьезно?» «Вполне серьезно, дорогой Дик. Я прошу только тончайшим образом выполнить мои распоряжения. Итак, завтра утром я, по всей вероятности, буду уже покойником. Наш домашний врач констатирует разрыв сердца. Тебе известно, что последние годы у меня пошаливает сердце. И поэтому, что же удивительного в том, что человек такого слабого сложения, как я, погибнет от этого недуга? А как ты полагаешь?» При таких словах Картер весело подмигнул своему кузену. «А, теперь я начинаю понимать, в чем дело!» — радостно воскликнул Дик, у которого сразу стало легко на душе. «Только, Ник, ты играешь опасную игру. И зачем ты так напугал меня вначале?» С упреком закончил он. «А я, видишь ли, хотел посмотреть, обрадует ли тебя моя смерть, ведь ты получишь наследство мое дело и все мое состояние. Как тебе не совестно, Ник? Вот это уже гнусность!» Полушутя, полусерьезно произнес Дик. Однако шутки в сторону. Серьезно заговорил Ник. «Еще раз обращаю твое внимание на то, что мои распоряжения должны быть выполнены пунктуально, так как иначе все труды пропадут даром. Помни, моя смерть, погребение и все связанное с этим должны быть в глазах всех наидействительнейшими фактами. А для этого необходимо не упустить ни одной мелочи, как бы ничтожно она ни казалась». «Вот тут и пойми», — покачал головой Дик. «Слушай, Ник, ты просто пугаешь меня всем этим». «Этого-то я и добиваюсь», — усмехнулся Картер. «То есть пугать тебя мне нет смысла. А я хочу ужаснуть некоторых моих, с позволения сказать, друзей. Вот они порадуются-то, как ты думаешь? Но дело все в том, что Ник Картер должен умереть. Должен бесследно исчезнуть с лица земли». Проговорив это, Картер понизил голос до шепота и, наклонившись к уху Дика, продолжал давать распоряжение. Время от времени Дик кивал головой в знак согласия. Иногда он также таинственно спрашивал о чем-то сыщика. Беседа продолжалась около часа. Решено было посвятить в тайну домашнего доктора и владельца бюро похоронных процессий, личного друга Ника Картера. «Бальзамировать тебя, однако, мы не будем», — серьезно произнес Дик. «Ну, это можно пока оставить», — в тон ему возразил Картер. «Тем более, что я слышал однажды, будто бальзамирование отзывается несколько вредно на живом человеке. А что, если вместо тебя в гроб положить восковую куклу?» — предложил Дик. Картер отрицательно покачал головой. «Этим мы наших врагов не обманем. Шутка эта слишком избитая для того, чтобы на нее поймать Аддисона, против которого и веду я войну. Нет, дорогой мой Дик, необходимо устроить так, что когда Аддисон так или иначе проберется на похороны, он найдет настоящего, самого настоящего Ника Картера, лежащим в гробу». «Но, повторяю, Ник, это адски рискованная игра». «И все-таки иначе ничего не поделаешь», — твердо произнес Ник. «Я должен лежать в гробу. И я же должен быть похоронен заживо. Я даже настаиваю на следующем. Перед тем, как опустить гроб в землю, необходимо еще раз открыть крышку гроба, чтобы все видели, что я по-прежнему лежу на подушках». Дик с сомнением покачал головой. «Эта вещь невозможна, Ник», — решительно заявил он. «Даже ты не сумеешь так симулировать смерть, чтобы подлога не узнал врач, которого, несомненно, подошлют враги. А погребение? Ник, повторяю, такая симуляция невозможна». «И все-таки она возможна», — весело проговорил Картер. «Возможно, потому что это будет... не симуляция». Дик досадливо махнул рукой и отвернулся. Ник Картер подошел к своему главному помощнику и снова начал шептать ему что-то на ухо. По мере того, как сыщик говорил, лицо Дика все прояснялось и прояснялось. «Ну что же, по рукам?» — усмехнулся Ник. «Необходимо одно — точнейшее соблюдение моих распоряжений. Будь спокоен, все будет исполнено». «А что, если мы сейчас приступим к делу?» — предложил Картер после небольшого размышления. «Все необходимое при мне?» «Как хочешь», — лаконично дал ответ Дик. Затем оба вышли из парка и направились на Бродвей, главную артерию Нью-Йорка. Глава 10. Смерть Ника Картера. Войдя в один из лучших ресторанов, сыщики заняли столик и спросили себе по стакану грога. Осмотревшись кругом и убедившись в том, что никто за ними не следит, Ник Картер вынул из кармана небольшой пузырек и вылил его содержимое в свой стакан. Во все время этой операции сыщик самым беззаботным видом вел с Диком ничего не значащий разговор. Так что со стороны можно было подумать, что за столиком сидят люди, не замышляющие ничего серьезного. Медленно поднес Ник стакан ко рту, выпил большими глотками грог и взглянул на часы. «Через 5 минут наступит действие», — произнес он. «Итак, Дик, ты все помнишь и все исполнишь». Молодой сыщик молча кивнул головой. Он боялся за своего двоюродного брата и учителя, к которому был привязан всеми фибрами своей души, а сердце у него было тяжело. Надев шляпы и захватив свои трости, сыщики двинулись дальше. Идя по улице, Ник продолжал громко разговаривать о последних скачках, как вдруг остановился и схватился за сердце. Вот он побледнел, зашатался. Болезненная судорога передернула его лицо, и он, как подкошенный, упал на тротуар. Дик быстро наклонился над ним, отнес его в сторону и расстегнул пиджак и жилет. Около тела Картера собралась толпа народа. Один из зевак опустился на колени перед трупом и приложил ухо к его груди. «Я врач», — объяснил он Дику свое поведение. «Это, несомненно, ваш близкий родственник?» «Да, это мой двоюродный брат», — печально вздохнул Дик. Опытной рукой врач расстегнул рубашку лежавшего Ника Картера, приложил ухо к груди и внимательно начал выслушивать. Затем он освидетельствовал пульс и, поднимаясь с колен, серьезно произнес, пожимая плечами. «Человеческая помощь здесь бессильна. Ваш двоюродный брат умер от разрыва сердца. Видите, пульс уже остановился, а глаза начинают стекленеть». При этом голос говорившего так ясно выдавал сдерживаемую радость, и глаза так блестели, что Дик сразу понял, что перед ним один из шпионов Аддисона. Молодой сыщик великолепно сыграл пришедшего в отчаяние человека. Видя его как бы невольно навертывающиеся на глаза слезы, слыша те тяжелые вздохи, которые вылетали из его груди, никто бы не сказал, что перед ним талантливый драматический артист, и не больше. Одет в голубой с иголочки мундир полисмен протиснулся сквозь толпу. «Назад! Идите, господа, по своим делам! Разойдитесь!» — покрикивал он своим грубоватым голосом. «Что здесь такое?» Обратился он уже к Дику. «Что за человек лежит здесь? Он болен или пьян?» «Ни то, ни другое», — печально вздохнул Дик. «Он умер». В это время взгляд полисмена упал на лицо лежавшего на тротуаре. «Боже мой! Да это мистер Картер!» Тоном искреннего сожаления воскликнул полисмен. «А вы, вероятно, мистер Дик Картер?» Вежливо обратился он к Дику. «Да, это я». «Прикажете позвать карету скорой помощи и отвезти мистера Картера в приемный покой?» участливо произнес полисмен. «Нет, благодарю вас. Мне нужен закрытый экипаж, чтобы перевести тело моего кузена на квартиру». «Будет исполнено», — приложил полисмен руку к козырьку шлема. Тело Картера было перенесено в ближайший дом и положено на носилки. Затем, когда приехала фура, покойника осторожно вынесли на улицу. Вместе с носилками поставили верхнее отделение фуры, в нижнем поместился Дик, и фура медленно двинулась к квартире сыщика. Когда экипаж остановился у подъезда, Дик выскочил, захлопнул дверцу и быстро сбежал наверх. Там он посвятил подробности Иду Картер, двоюродную сестру Ника Картера, Патси и Иосифа, предупредив их, чтобы они не показывали и вида, что знают о разыгрываемой комедии. Тело Ника Картера лежало в гробу, и никому из приходивших проститься с покойником не приходило и в голову, что через 48 часов мертвец встанет из гроба, не ощущая никаких последствий своей смерти. Средство, принятое Ником, состояло из сока какого-то индийского растения. Само средство доставил покойнику один из его друзей, живший неподалеку от Нью-Йорка доктор, много лет проведший в Индии и сумевший выпытать несколько секретов от факиров. Когда Картера перенесли из фуры на кровать, в квартиру был позван домашний врач доктор Полинг, уже посвященный суть дела. Осмотрев Ника, доктор задумчиво покачал головой. «Никогда бы не подумал», — медленно произнес он, — «что передо мной живой человек. Эти признаки смерти поразительны». «Да. Индусы во многом опередили нас. Однако, что я должен теперь сделать?» «Видите ли», — начал Дик, — «собственно говоря, от вас надо бы получить свидетельство о смерти. Но я решил поступить иначе. Знаете, это набросит впоследствии известную тень на ваше реноме врача. Судите сами. За знание врача не говорит тот факт, что он подписал свидетельство о смерти того человека, который потом будет свободно разгуливать по городу. Пусть это свидетельство напишет другой. Я уверен, что к вам явится некий врач. Он будет просить у вас разрешения освидетельствовать тело. Пожалуйста, допустите его до осмотра. Это очень важно для нас». Доктор Полинг согласился и скоро ушел домой. Согласно распоряжению Ника Картера, была отправлена шифровальная телеграмма тому самому врачу, от которого исходило и индийское средство. В телеграмме, после подробной передачи всего случившегося, была просьба приехать в Нью-Йорк. Доктор Мэнлов, живший в Рочестере, тотчас же согласился и уже на другое утро дал знать, что он остановился в гостинице «Вальдорф Астория». Дик немедленно приехал туда и встретил статного, сильного старика с ослепительно белой бородой и проницательным взглядом умных светло-карих глаз. «Я знал, что моему другу может понадобиться препарат», — заговорил он, пожимая Дику руку. «Поэтому я и не был поражен, получив вашу телеграмму. Ну, расскажите мне, как произошло усыпление?» Дик передал все, чему был сам свидетель. Через полчаса Мэнлов уже стоял у постели Ника и тщательнейшим образом исследовал тело своего друга. Кончив осмотр, он довольно улыбнулся. «Все обстоит именно так, как и следовало ожидать», — объяснил он. «Я был уверен, что здоровый организм Ника легко перенесет этот эксперимент. Ваш брат по пробуждении не испытает даже легкой головной боли». В это время в коридоре раздался звонок, и через минуту в комнату вошел доктор Полинг в сопровождении незнакомца, назвавшегося доктором Адамсом. «Мистер Адамс — специалист по сердечным болезням», — представил Полинг своего спутника. «Он просил меня разрешить ему осмотр тела мистера Картера». Перезнакомившись, врачи приступили к осмотру. Впрочем, осмотр производил один Адамс и производил очень тщательно. Наконец, он чуть ли не радостно объявил, что мистер Картер скончался от разрыва сердца и вызвался написать свидетельство о смерти. Когда оно было готово, три врача покинули дом, оживленно беседуя о различных случаях из практики. Видно было со стороны, что в разговорах участвуют три больших знатока своего дела. Затем Дик отправился к знакомому гробовщику и заказал ему специальный гроб со многими незаметными для глаз отверстиями для притока воздуха и с особенным механизмом, который давал возможность Нику по пробуждении открыть гроб простым нажимом, спрятанный под изголовьем кнопки. Когда гроб привезли на квартиру, он оказался коротким, так что пришлось делать другой. Это было не более, не менее, как военная хитрость, изобретенная все предусмотревшим Ником Картером. Оказавшийся коротким гроб был самого обыкновенного устройства и не заключал в себе никаких механизмов. Его оставили на некоторое время в квартире Картера, и Дик имел удовольствие наблюдать, как некоторые из посетителей интересовались гробом настолько, что постукивали его пальцами и ощупывали его обивку. Второй гроб был уже тот самый, в который должно было быть положено тело умершего. Перевозка тела в Ричмонд была обставлена так скромно, что вызвало удивление со стороны всех знакомых сыщика. В ответ на расспросы домашние пожимали плечами и ссылались на волю покойного. На кладбище присутствовать при опускании гроба в могилу явилось между другими три туриста, приехавших на автомобиле. Дик многозначительно переглянулся с доктором Мэнловым. Для них было понятно, что под видом туристов скрываются шпионы Аддисона. Перед тем, как опустить гроб, крышку его открыли еще раз, так что все видели покоящееся на белом атласе тело покойника. Теперь сомнений в том, что похоронен именно Ник Картер, ни у кого не могло быть. В самый день похорон Патси исчез из Нью-Йорка. Вернулся он через два дня, веселый, сияющий. «Ну что?» — спросил его Дик, разбиравший почту. «Все в полном порядке», — с живостью отозвался Патси. «Начальник восстал из мертвых, вышел с кладбища под видом могильщика и отправился, как и было условлено, в Рочестер». Глава 11. Доктор Мэнлов. Через неделю после описанных событий на имя Дика пришла телеграмма, в которой Мэнлов просил его и Патси приехать в Вальдорф-Асторию. Конечно, оба сыщика немедленно отправились в отель. Доктор встретил их очень любезно и пригласил к завтраку. Дик и Патси горели нетерпением узнать что-нибудь о Нике Картере. Но Мэнлов молчал. Понимая, что старик имел на это причины, сыщики не допытывались, а ожидали, когда доктор сам начнет разговор. Завтракали наверху в комнате, занимаемой доктором. Когда лакей унес посуду, оставив на столе только бутылку Генри Клай, доктор Мэнлов подвинулся ближе к Дику и сказал совершенно другим голосом. «Сделай одолжение, Дик. Запри эту дверь, чтобы сюда никто не вошел». Дик и Патти в буквальном смысле слова остолбенели. Они смотрели на говорившего во все глаза, не веря тому, что происходит перед ними. Наконец Дик нашел себе силы спросить. «Ник, это ты или твой дух?» «Я, мой дорогой Дик», — весело рассмеялся Картер. «Всю эту комедию я разыгрывал для того, чтобы убедиться в совершенстве моего грима. Но помните, я теперь для вас впредь до изменения, как пишут в официальных бумагах, доктор Мэнлов. Нет ничего удивительного в том, что вы меня не узнали, дети», — продолжал Ник. «Меня до сих пор не узнают его слуги, поселившиеся здесь же в отеле. Видите ли, как мы устроили дело. В день моего воскресения из мертвых доктор Мэнлов, переодетый старой дамой, уехал на запад, а я остался в Рочестере под видом доктора. Если бы мне пришлось остаться в Рочестере, где у Мэнлова сотни знакомых, я был бы в большом затруднении. Но по предварительному уговору доктор сообщил заранее, что он уезжает надолго в Нью-Йорк, и таким образом я очутился здесь. Розыски мои идут пока удачно. Один из моих друзей записал номер автомобиля, на котором приезжали на кладбище туристы. И благодаря этому я мог открыть, что это были сам Аддисон, его помощник и Нора Бриктон, медиум профессора. Ограбление Кенненов она произвела одна, даже без ведома своего шефа. Благодаря тому, что я могу быть спокойным, не чувствуя преследования и выслеживания, я узнал и еще новость. Между Аддисоном и Норой произошел разрыв. Он потребовал доли из награбленного у Кенненов, на что негодяйка ответила категорическим отказом. Они разъехались. Благодаря тому, что Аддисон не причастен к краже, у меня ускользнул и последний предлог для его ареста. Но это не беда. Думая, что я мертв, он, несомненно, начнет свою преступную деятельность и попадется. Старик Брент, кажется, образумился. По крайней мере, он ни одного цента на дело Аддисона не дает. «А как обстоит дело с медиумом?» — осведомился Дик. «А, это дело совершенно самостоятельное. После разрыва с Аддисоном грабительница уехала от него и живет отдельно. Так как ты, Дик, несколько потерпел от нее и неоднократно был ею обманут, то я думаю, что именно тебе следует отправиться к ней с визитом. Арестовав ее, приступи к обыску. Драгоценности еще не проданы, потому что она хочет оставить их для себя, конечно, предварительно изменив вид украшений. Итак, Нора Бриктон, твоя добыча, Дик. «Ты дивный человек, Ник!» — восторженно воскликнул молодой сыщик. «Знаешь, мне несколько раз уже снилось, что я арестовываю негодяйку и отнимаю у нее похищенные драгоценности». «Ну вот твой сон избывается», — рассмеялся Картер. «А где же теперь Нора?» — спросил Дик. «Да, это не так легко было установить», — улыбнулся Ник. «Если бы я попросил тебя выяснить это, тебе потребовалось бы немало времени. Итак, слушай. Живет она в Нью-Рошеле, в одном из лучших пансионов, под видом француженки. Впрочем, она, насколько я понимаю, и на самом деле француженка. Инна Карет. В настоящее время она тратит те деньги, которые были в бумажнике мистера Кеннона. «Сделай все умненько, Дик», — пошутил Картер. «Не следует делать огласки. До Нью-Рошеля поезжай в автомобиле. Это займет не более 4 часов». «Великолепно!» — радостно вскричал Дик. «Завтра утром я арестую барышню. Это для меня такое удовольствие, что ты представить себе не можешь». Глава 12. Арест грабительницы. На другой день утром автомобиль привез Дика Картера в Нью-Рошель. Остановившись в лучшей гостинице города, молодой сыщик разузнал, где живет богатая иностранка Инна Карет, и, приказав шоферу ждать его за углом фешенебельного пансиона, вошел в подъезд большой красивой виллы. «Черт возьми! Удобно устроилась!» — пробормотал он. «Я и сам не отказался бы от житья в таком отеле». На звонок сыщика вышла кокетливая горничная и заявила, что мисс Карет дома, и, увидев, что посетитель одет очень элегантно, пустила его в гостиную. Здесь Дик вручил ей визитную карточку, конечно, с вымышленной фамилией. Горничная удалилась и, вернувшись через несколько минут, пригласила его следовать за собой. Дойдя до двери красного дерева, горничная указала на нее и скрылась. Дик слегка постучал в дверь пальцем. «Он три!» — послышалось за дверью. «Ну, если бы ты знала, кто я, ты бы так легко не впустила меня», — подумал сыщик. Войдя в комнату, он увидел Инну Карет, прежнюю Нору Бриктон. Она стояла у стола, слегка опершись на него рукой, и удивленно посматривала на входящего мужчину. «Вы желали видеть меня?» — обратилась к нему грабительница. «Простите, где мы познакомились? Я не припомню вашей фа...» «Дик Картер!» — внезапно перебила она себя истерическим криком. Она положила правую руку на сердце, как бы желая сдержать его сильное биение, а левой рукой быстро расстегнула ворот платья. Ей стало душно. «К вашим услугам!» — насмешливо поклонился Дик. «Вы, конечно, понимаете, что вам ничего не остается, как последовать за мною». В голове авантюристки мелькнул смелый план. Она решила либо разжалобить, либо увлечь кокетничанием сыщика. Быстро прижала она батистовый платок к своим красивым глазам и истерически разрыдалась. «Боже!» — простонала она, падая на диван. «Всему, всему конец! И это именно в то время, когда я решила покончить прежней жизнью, когда я мечтала стать порядочной женщиной! Пощадите меня!» Упала она на колени перед Диком. «Я вам отдам похищенные драгоценности, но только не арестовывайте меня, не сажайте в тюрьму!» Дик невольно смутился. Слишком искренние ноты звучали в мольбе авантюристки, слишком болезненным надрывом отзывались обильно струившиеся по щекам грабительницы слезы, и слишком хороша была она сама, с ее лихорадочно блестевшими глазами, судорожно сжатыми губами и всей гибкой, очаровательной фигуркой. Она, словно угадывая, что происходит в душе сыщика, уже вынула из-за корсажа какой-то пакет. «Вот, возьмите!» — молила она. «Это бумага германского банка в Нью-Йорке, и с нее вы увидите, что драгоценности хранятся там, в безопасном ящике». Дик напряг всю свою силу воли, чтобы не поддаться искушению. И ему удалось справиться с минутной слабостью. Рассказ о бумаге из банка даже возбудил его сомнения. Чем был он гарантирован от того, что в банке находились ничего не стоящие побрякушки, тогда как настоящие драгоценности были спрятаны в другом месте. Он, наконец, не имел права выпускать преступницу. Данная ему ником инструкция гласила совершенно иначе. «Нет», — твердо произнес он, — «ни в какие сделки вступать с вами я не могу. Вы должны немедленно последовать за мной. От вас зависит, чтобы ваш арест остался неизвестным для ваших соседей». Авантюристка поняла, что ее выпад не удался, и закусила губу. «Нечего делать», — произнесла она. «Придется повиноваться. Но, надеюсь, вы позволите мне переодеться?» В эту примитивную ловушку не мог попасть сыщик, подобный Дику. «Никаких переодеваний, мисс, я допустить не могу», — слегка поклонился он. Авантюристка бросила на Дика злобный взгляд, но ничего уже не сказала. Молча надела она пальто и шляпу, молча подала руку сыщику, молча ехала всю дорогу. В 5 часов дня за ней уже захлопнулась дверь тюремной камеры. Дик был прав. По справке в банк оказались положенными ничего не стоящие браслеты и кольца с фальшивыми бриллиантами, тогда как сокровища миссис Кеннон были найдены в каминной трубе комнаты, где произошел арест авантюристки. Удивлению Кеннонов не было границ, когда они в одно прекрасное утро получили по почте ящичек с драгоценностями и бумажник, из содержимого которого оказалось истраченным очень немного. А Нику Картеру еще очень долгое время пришлось скрываться под именем доктора Мэнлова. Противник, которого преследовал знаменитый сыщик, казалось, был неуловим. Не уступая своему преследователю в энергии, знании и уме, Аддисон проскальзывал между пальцев, исчезал именно тогда, когда его гибель казалась неминуемой, и несколько раз ставил Картера в очень опасные ситуации, из которых сыщик выходил только потому, что не знал, что такое страх, и не терял присутствие духа даже в самые критические моменты. Инес Наварро. Прекрасный демон. Случилось нечто совершенно необыкновенное, нечто неслыханное. Ник Картер, великий сыщик, позволил себе целый месяц отдыха. Весь декабрь он провел в солнечной Флориде. Вдали от снега и льда многолюдного Нью-Йорка, он по целым дням качался в гамаке, глядя на темно-голубое небо и упиваясь зеленью пальм. Там, где вечное море посылает мягкий ветерок на усеянные цветами берега, а солнечные лучи греют так же сильно, как в Нью-Йорке, разве только в мае. Весь этот месяц сыщик вел жизнь отшельника. Он не дотрагивался до газет, избегал всяких разговоров и вообще прекратил всякое общение с окружающим миром. А теперь с благословенного юга он возвращался опять сверкающий зимним нарядом Нью-Йорк и слегка ежился от холода, сидя в открытом кэбе, который вез его домой в его пустую квартиру. Приезд его был сюрпризом даже для его ближайших помощников, потому что даже Дик, двоюродный брат великого сыщика, в продолжении этого месяца не знал его адреса, который Ник Картер тщательно скрывал, чтобы оградить себя от всяких докучливых писем и просьб. Над громадным городом еще стояла ночная тьма. Было всего 7 часов утра, и тусклое январское утро, казалось, превратится в грустный короткий день. Войдя в столовую, Ник Картер нашел ее приятно натопленной и освещенной. Тонкий запах кофе смешивался с ароматом гаванской сигары. Несмотря на ранний час, Дик уже успел позавтракать и сидел, покуривая любимую сигару. «А вот и я», — сказал Ник, входя. «Ну как поживаешь, братец?» Дик вскочил и бросился навстречу любимому брату и начальнику. «Вот сюрприз!» — воскликнул он, сияя от радости. «Хотя, честно говоря, я даже ждал тебя. Ты уехал на месяц, а сегодня как раз последний день этого срока. А так как этой ночью мне вообще не пришлось ложиться, то я сел завтракать прямо сейчас». Ник, между тем, уже успел позвонить и поздороваться со своей хозяйкой. Теперь он сидел за столом и с аппетитом истреблял поданный ему завтрак. Но после первых кусков он вдруг положил нож и вилку и посмотрел на Дика. «Что ж так, Дик? Ты говоришь, что не ложился сегодня?» «Где ж тут ложиться? Опять шутки самого дьявола, Ник!» «Это любопытно. Что же, скажи на милость, опять переполошило наш дорогой миллионный город?» — спросил сыщик. «Рассказывай, Дик». Я весь обратился вслух. «Ну, словом, Морис Карутер опять сбежал. «Остроумная шутка», — засмеялся Ник. «Нечего сказать, придумал». «Или нет?» — прервал он сам себя, видя серьезное лицо своего помощника. «Неужели правда? Этот король преступников, из-за которого я уже дважды рисковал собственной жизнью, этот мошенник, говоришь, ты опять сбежал. Из Томс, надежнейшей тюрьмы во всем мире». Он развел руками. «К сожалению, это правда», — с огорчением на лице пробормотал Дик. Великий сыщик от волнения вскочил и зажигал по комнате. «Когда же это случилось?» — спросила, наконец, остановившись перед своим двоюродным братом. «Третьего дня». «Но как же? Каким образом?» Дик нервно засмеялся. «Если хочешь, самым простым, поразительно простым образом», — заметил он, пожимая плечами. «Во время судебного процесса, когда слушалось его дело, по которому его обвинили в совершении трех убийств, он взял шляпу и беспрепятственно вышел из зала суда, как будто это самое естественное дело на свете». Ника Картера нелегко было ошеломить, но тут он так и остановился с открытым ртом и смотрел на Дика, вытаращив глаза, а потом вдруг принужденно расхохотался. «Великолепно!» — воскликнул он, бросаясь в кресло, так что оно затрещало. «Этот Карутер-дьявол согласен. Он опаснее целой дюжины отъявленнейших мошенников вместе взятых. Но он гений, и я начинаю искренне удивляться ему. Так ли я понял тебя, Дик?» — спросил он, кладя ногу на ногу и закуривая сигару и стоящей рядом с ним коробки. «Ты говоришь, что он просто взял шляпу и, по всей вероятности, не распростившись с судьями, пошел своей дорогой». «Да, приблизительно так оно и было, Ник». «Будь уж настолько любезен и расскажи мне об этом со всеми подробностями. Впрочем, вот еще что». Перебил сам себя великий сыщик. «Говорил ли ты уже с инспектором Маглуски? Как же он отнесся к этому плачевному известию?» «Да знаешь ли, я прямо подумал, что с ним случится удар. Теперь он уже немного успокоился, и только все плачется, как ребенок без матери, что великого Ника Картера нет». «Ну, на этот счет он может утешиться», — сказал Ник, сверкая глазами. «Я считаю долгом чести позаботиться о том, чтобы этот Морис Карутер снова попал туда, куда следует. Между прочим, я сам ни одного дня не могу почувствовать себя в безопасности, пока он гуляет на свободе. Ну, валяй же, рассказывай». Он снова откинулся на спинку кресла, затянулся сигарой и внешне спокойно стал ожидать рассказа Дика. «Ну вот», — начал он, — «этот Карутер действовал по самому простому, самому избитому шаблону. Срам один для нас, жителей Нью-Йорка, что это вообще смогло у него получиться. Слушай, Дик, я сижу как на раскаленных углях. Не растягивай, пожалуйста. Скажи мне, наконец, как же именно сбежал Карутер?» Дик почесал затылок. «Ты видишь ли, Ник, как, собственно говоря, все это произошло? Это тебе лучше всего расскажет сам Морис Карутер, когда он опять будет в наших руках. Ты легко можешь себе представить, что он пригласил для своей защиты самых известных, то есть, скорее всего, самых ушлых адвокатов. Само собой разумеется, что эти защитники прибегали к самым разнообразным уловкам. Благодаря этому целую неделю не могли даже набрать надлежащий состав присяжных заседателей. Ну, наконец-то составили списки всех присяжных. Нашли 12 неопороченных честных граждан, которые должны были произнести судебный приговор над этим негодяем», — продолжал рассказывать Дик Картер. «Прокурор произнес свою официальную обвинительную речь и только хотел вызвать первого свидетеля, когда судья объявил обычный обеденный перерыв. Зала почти наполовину опустело. Но самые яркие любители судебных процессов, конечно, остались. Они взяли с собой завтраки и решили не покидать своих с трудом завоеванных мест. Это было нечто невероятное, Ник. Места брались в буквальном смысле этого слова с бою. Морис Карутер такой интересный преступник. К тому же та молодая женщина, которой судья позволил во время процесса сидеть рядом с обвиняемым, была так пикантна, так необыкновенно красива, что... А, молодая прекрасная женщина получила разрешение сидеть рядом с ним?» — спросил Ник Картер, чрезвычайно заинтересованный. «Кто же это был?» «Не знаю. Очевидно, она сумела убедить судью в своих родственных отношениях с обвиняемым. Иначе он едва ли дал бы ей такое послабление. Я полагаю, что это та самая женщина, которая, помнишь, стреляла в тебя в ту самую ночь, когда ты арестовал Карутера перед ее домом. А, это Инесс. Хм. Я и без того хотел немного заняться этой интересной личностью. «Можешь себе представить, Ник», — продолжал Дик, «что присутствие этой необыкновенной красавицы представляло самую сильную приманку. Во всех газетах появились ее портреты. Они писались целые столбцы. Нет ничего удивительного в том, что Нью-Йорк совершенно помешался. Публика ежедневно толпилась у здания суда только для того, чтобы хоть одним глазом взглянуть на нее и не менее интересного короля преступников. Но рассказываю дальше. Когда судья объявил перерыв, арестанта, как всегда, повели через мост вздохов, обратно в Томс. Красавица Инесс осталась на своем месте. Как и во все предыдущие дни, пока длилось заседание, она приподнимала свою вуаль, как бы для того, чтобы дать всем налюбоваться на ее чарующую красоту. В четверть второго заседание должно было возобновиться. Около часа публика начала опять заполнять залу. Ну вот, привели арестанта. Он занял свое место рядом с Инесс и так как будто горячо убеждала его в чем-то. Три полисмена стояли рядом. Двое из его защитников сидели с ним за одним столом. За столом рядом находились два помощника прокурора. И вот в тот самый момент, когда судья под громкие крики приставов «Долой шляпы!» сел на свое место сзади у дверей в залу, громко и пронзительно закричала какая-то женщина. «Ага, я так и думал», — проворчал сыщик. «Так, значит, какая-то женщина закричала». «Я сказал, закричала?» — спросил Дик. «С той же долей правды я мог бы сказать, завыла, завыла, как хищный зверь, в клетке перед кормлением». Она просто наполнила всю залу своим невероятным отвратительным ревом, который раздражал нервы присутствующих. При этом она обеими руками махала в воздухе и старалась как можно скорее выбраться из зала. В зале, разумеется, произошла ужаснейшая суматоха. «Какая суматоха? Просто ад!» Дикий крик этой бабы действовал заразительно. Произошел невероятный переполох. С одной стороны, кричащая женщина, ищущая выход, с другой — толпа, которая не поддавалась и не отступала из страха потерять с трудом завоеванное место. Кругом визг женщин, грубая ругань мужчин, а над всем этим — крики полисменов, которые беспрестанно взывали к порядку и, наконец, затесавшись в публику, старались водворить спокойствие. Да и пора было. Кое-где начинали вступать в рукопашную, и ругань переходила в драку. «Словом, настоящая свалка», — пробормотал Ник Картер насмешливо. «И все, конечно, по специальному заказу. Да-да, ты прав, Дик. До смешного избитое средство. Но ведь можно то же самое сказать и о медицине. Все новые чудодейственные снадобья никуда не годятся, и вылечиваешься все-таки каким-нибудь средством из аптеки прабабушек». Он коротко рассмеялся. Но дальше Дик испытанный рецепт произвел желанное действие. Все загляделись на драку, а об арестанте совершенно забыли. «Вот именно», — ответил Дик. «Ведь ты знаешь наших любопытных американцев. Стоит упасть на улице старой извозчивой клячи, и моментально вокруг нее собирается толпа праздных зевак, делающих свои замечания. Ну вот, то же самое было в зале суда. Публика влезла на скамьи и образовала живую стену. Напрасно судья стучал серебряным молотком по столу. Никто его не слушал, даже полисмены. Потому что они-то были заняты как раз тем, что упроваживали главных буянов. Словом, прошло, быть может, минут пять, прежде чем вспомнили об арестанте. Наконец, когда в зале снова водворился некоторый порядок, обвиняемый, по-видимому, все еще сидел рядом с Инесс, наклонившись вперед и закрыв лицо руками, в той самой позе, в которой его видели все предшествующие дни. И костюм на нем был тот же, и цвет волос точь-точь такой же, как и у Карутера. Но, конечно, это был не он. Нет, это был не он. Продолжал Дик, со злостью ударив рукой по столу. «Можешь себе представить, вдруг этот мнимый подсудимый вскакивает?» Дик озирается с выражением ужаса по поводу такого непривычного скандала в этих священных стенах, а подбежавшие полисмены, судья, прокурор, присяжные, защитники, ну, словом, весь суд, видит, как на скамье подсудимых сидит вовсе не подсудимый, а совершенно незнакомый человек, который со всем процессом не имеет, конечно, ничего общего. Однако, сухо заметил сыщик. А Инесс? А с ними получилось нечто уже совершенно нелепое. Нервно засмеялся Дик. Она вскакивает, смотрит в лицо мнимому арестанту, испускает дикий крик, скидывает руки вверх и падает без чувств. Ловко придумано. Чтобы дать беглецу больше времени, заметил Ник Картер не без удивления. «С этой Инесс надо непременно познакомиться поближе. Она, конечно, не уступает Морису Карутеру. Скажи-ка, Дик, она на самом деле упала в обморок или только притворялась?» Дик пожал плечами. «А кто ее разберет? Я сам хотел бы знать ответ на этот вопрос», — проворчал он. Полисмены, разумеется, клянутся, что это был настоящий обморок. «Разумеется. Они говорят, что самая талантливая актриса не могла бы притвориться до такой степени. Когда, наконец, явился врач, Инесс как раз очнулась, так что и он не мог установить, была ли это комедия или нет. Арестовали ли эту Инесс?» «Конечно», — заметил Дик. «Но пришлось ее сразу же опять отпустить, потому что нельзя было привести ни малейшего доказательства ее участия в побеге. Она клялась, что никогда раньше не видела того человека, который сел на место арестанта. А он со своей стороны тоже уверял, что никогда не видел ни Инесс, ни Карутера. Словом, пришлось ее выпустить. Но, надеюсь, за ней следят?» — спросил Ник Картер. «Дорогой Ник, это само собой разумеется. За ней следит и Центральное сыскное отделение, и мы. Но ни ему, ни нам не удалось получить никаких результатов. Об этом мы поговорим после. А что стало с преемником, если так можно выразиться, Карутера?» — осведомился Ник. «Он еще сидит, но следствие против него не может добиться ни одной улики. То, что сам он приводит свое оправдание, звучит довольно правдоподобно. Он утверждает, что никогда раньше не бывал в Нью-Йорке, и уж тем более в здании суда, что у себя в деревне читал о каком-то грандиозном процессе против короля преступников и решил совершить свою первую поездку в столицу, чтобы посмотреть на это чудовище. На 2 дня, мол, только хотел остаться здесь, а потом опять вернуться к себе на ферму. Так, по крайней мере, он утверждает». «Значит, это что называется деревенский простофиля?» — спросил Ник. «Ну да, болван и простак», — подтвердил Дик с принужденным смехом. «Он родом с Род-Айленда, кажется, из Генпорта. И вот что самое удивительное. Его показания слово в слово подтверждаются. Он родился в той самой деревушке, всегда жил там, пользуется всеобщим уважением и любовью, и соседи его единогласно заявляют, что если Зилас Лэнгроф, так зовут молодца, бывал когда-нибудь в Нью-Йорке, то об этом, во всяком случае, никто из них никогда не знал». Сыщик сидел, задумавшись. «Хм, это странно», — пробормотал он. «История этого молодца должна быть верна, потому что в деревне каждый знает про своего соседа всякую мелочь. А с другой стороны, опять-таки она не может быть верна, потому что в такое счастливое для Карутера стечение обстоятельств я не поверю никогда. Хм. Но как Зилас Лэнгроф объясняет свое присутствие на скамье подсудимых? Очень просто. Он говорит, что никогда до этого не бывал в зале суда и думал, что все места там одинаковы. В тот момент, когда в зале началась драка, он, мол, как раз искал себе свободный стул. Его затолкали, он перепугался. А тут вдруг увидел свободное место, сел на него и закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Он, дескать, боялся, что произойдет убийство, и не хотел попасть в свидетели. Ей-богу, все это чересчур просто, чтобы не показаться подозрительным», — заметил Ник Картер. «Ну а скажи, что же стало с той женщиной, крики которой вызвали весь этот сумасшедший переполох?» «Вот в том-то и дело, что этого я не знаю», — с досадой ответил Дик. «Наша полиция, можно сказать, опять покрыла себя славой. Она совершенно потеряла голову. С женщиной, говорят, случился эпилептический припадок». «Правда или комедия?» — с иронией спросил сыщик. «Если это была комедия, то и она была разыграна с удивительной виртуозностью. По крайней мере, она даже случайно присутствовавших докторов убедила в неподдельности припадка. Синеватая пена выступила у нее на губах, она билась и корчилась с необыкновенной естественностью. Ее поспешили увезти на извозчике». «Ну-с, а ее адрес?» «Вот это-то и есть идиотство!» — опять злобно воскликнул Дик. «Из всех этих синих ослов ни один не догадался узнать ее адрес. Они все так обрадовались, что отделались от нее. Полисмены думали только о том, чтобы поскорее навести порядок. Буянов и Крикунов выпроваживали, и дело с концом. Они настолько потеряли голову, что даже не посмотрели, какие такие врачи хлопочут в коридоре около припадочной. Это были, конечно, доктора из публики, любезно предоставившие свои услуги. Ну да, разумеется. Они скрылись вместе с той бабой. Вероятно, они уехали с ней на том же извозчике. Другими словами, это были сообщники. У тебя хороший нюх, Дик. Черт возьми. Недаром я дал Карутеру прозвание короля преступников. Все дело было задумано и выполнено с гениальной ловкостью. Сыщик задумчиво покачал головой. А эта прекрасная подруга короля преступников, кажется, не менее ловка. Скажи, Дик, считаешь ли ты ее сообщницей? То есть, попросту говоря, преступницей? Дик ответил не сразу. «Как тебе сказать?» Заметил он наконец. «По наружности она ангел. Но эти Карутер красает собой». «Черт возьми, ангелом я все-таки никогда его не считал», сказал Ник, улыбаясь. «Но мужчины его типа нередко делаются опасными для женских сердец». «Вот именно», — согласился Дик. «И мне кажется, что она безумно влюблена в этого короля преступников. Довольна тебе этого?» «До некоторой степени. Насколько я тебя понимаю, ты хочешь сказать, что женщина, когда она любит, не останавливается ни перед чем, если речь идет о любимом человеке. То же самое может иметь место и в данном, интересующем нас случае». «А что еще ты знаешь об этой Инесс?» «Только то, что она живет на 75-й улице, в том доме, перед которым ты поймал Карутера. Пати следит за ней, но не успел еще заметить ничего подозрительного», сообщил Дик. «Вот что, Дик, ты должен присутствовать на заседании по делу Зиласа Лэнгрова, и в случае, если его оправдают, ты постараешься с ним познакомиться и даже отправиться с ним вместе на его ферму. Как ты это устроишь, это уже твое дело. Нам необходимо принять все меры к тому, чтобы опять напасть на след моего смертельного врага, Морриса Карутера. Я готов побиться об заклад, что этот деревенский простак так или иначе замешан в этом деле. Но будь осторожен. Судя по всему, что ты мне рассказал, это должен быть необыкновенный хитрый малый. Я сам останусь в Нью-Йорке и займусь этой Инесс, прекрасной подругой моего врага». Задумчиво продолжал Ник Картер. «Вот еще что. Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, позвони или пошли телеграмму. Я пошлю к тебе Патти или Тена Итси. Кто мне будет менее нужен? А теперь отправляйся. Заседание должно скоро начаться». Как только Дик ушел, Ник Картер отправился к себе в гардеробную, чтобы переодеться. Он хотел немедленно навестить своего друга, инспектора Маглуски, начальника Нью-Йоркской полиции. Но для того, чтобы не быть узнанным, на случай, если вдруг за ним следят шпионы бежавшего преступника, он решил замаскироваться таким образом, чтобы его не смогли узнать и самые лучшие друзья. Когда Ник Картер вышел из дома, он был похож на разбогатевшего мясника, проведшего добрую половину жизни в упорном труде, а теперь решившего наверстать все то, от чего, скрипя сердцем, должен был отказываться в молодости. Но вместе с тем уже чересчур скупого для того, чтобы уметь тратить деньги на свою наружность. Он производил впечатление человека, покупающего подержанное господское платье и воображающего, что может играть барина, тогда как в своем немодном костюме он просто в высшей степени смешон. Верный своей роли Ник Картер, подойдя к белому зданию на Мельбери-стрит, вошел в него медленно и неуверенно, как человек, который здесь никому не знаком. У стоявшего на часах полисмена он робко спросил, где находится кабинет инспектора Маглуски. «В конце коридора. Последняя дверь слева». В передней дежурный сержант смерил Ника Картера насмешливым взглядом, но больше не обращал на него никакого внимания. Ник Картер сунул сержанту карточку. «Вы читать умеете?» — вежливо спросил он. Сержант так и остолбенел. Какая дерзость! Этот паяц спрашивает его, умеет ли он читать. Ему так и хотелось швырнуть на халу эту самую карточку. Но лицо его приняло вдруг не то чтобы очень уж неосторожное выражение, когда он увидел, что это была карточка с подписью его начальника, на которой его же рукой было написано «Предъявите ли сего всегда допускать ко мне в любое время дня и ночи». Сержант молча встал и сам понес эту самую карточку в личный кабинет начальника, откуда вернулся уже совершенно другим, любезным и в высшей степени предупредительным. Инспектор Маглуски громко расхохотался при виде своего друга. «Хорошо, что ты послал мне карточку», — сказал он, крепко пожимая сыщику руку. «У тебя, ей-богу, самый идиотский вид. Я знаю, что это ты, и все-таки до сих пор еще не узнаю тебя. Но садись, Ник. Дик, наверное, уже рассказал тебе всю эту историю. Да, насколько он знал ее. То есть одни голые факты. Заметил Ник Картер и сел. Ну, больше этого никто из нас не знает. Просто с ума сойти можно с этими корутерами. Правильно, засмеялся сыщик. Ну-с, что у вас? Готов ли уже какой-нибудь план действий? Оставь меня в покое, застонал инспектор. Я прямо заявляю, что отказываюсь. Мой план состоит только в том, чтобы передать все это дело в твои руки. Тут сыщик невольно улыбнулся. Хм, проговорил он. Я уже, слава богу, два раза брался за него. И, смею тебя уверить, удовольствия в этом довольно мало. Бог Троицы любит, пошутил Маглуски. Ладно, но если я теперь в третий раз поймаю его, удержите ли вы его, по крайней мере? Ведь это, наконец, становится скучным. Право же, Ник, согласись. На этот раз я действительно ни при чем, и даже никто из моих людей не виноват. Ведь арестант находился в ведении судебной полиции. Все это прекрасно, Жорж. Однако дело в том, что молодец опять сбежал. Сыщик коротко засмеялся, а потом сменил тему. В нашем случае, как и во многих других, надо сказать, шершеля фам. Ну, рассказывай же, Жорж, что тебе известно об этой женщине? Женщине? Переспросил инспектор с недоумением. О какой такой женщине ты говоришь? Как же? О той красавице, которая во время заседания сидела рядом с Корутером и так ловко упала в обморок, когда на стуле рядом с ней оказался совершенно другой человек. Ах, это! Ты говоришь про эту молодую женщину? Да, ее имя мне известно. И то хлеб, пошутил Ник Картер. Как же зовут красавицу? Инесс Наварро. Красивое имя. И эта прекрасная фея живет на 75-й улице, недалеко от Мэдисон-авеню, да? Совершенно верно, подтвердил инспектор. Хорошо. А что же успела разузнать премудрая полиция? Осведомился сыщик. Он сел верхом на стул, закурил сигару и, попыхивая ее, смотрел прямо в лицо инспектору. «Все, что я могу вам сказать», — ответил тот, — «это то, что она прелестнейшее, прекраснейшее создание. Царица небесная!» Со смехом прервал его сыщик. «Теперь и ты, старый грешник, запел эту песню. Вот погоди, я передам твоей супруге». «Ник, ты неисправный насмешник», — возразил инспектор Маглуски. «Но на этот раз ты, право, напрасно смеешься. Мисс Наварро действительно редкая, чарующая красавица. И ты сам согласишься с этим, как только ее увидишь». «Очень возможно», — сухо возразил Ник. «Но ведь не об одной только красоте можно говорить. Должны же у нее быть и другие качества. Ей 20 лет». «Скажите, какой фокус? Столько же и мне когда-то было!» Опять засмеялся сыщик. «Да слушай же! Она живет с отцом и мачехой. Отец ее инвалид и не выходит из дома. Мать же, по-видимому, чрезвычайно светская дама, которая большую часть года проводит в визитах у разных высокопоставленных друзей и почти не бывает в доме своего больного мужа. В данное время она, говорит, гостит в Европе у каких-то английских пэров. А девушка Инесс? Она вне всякого подозрения, по крайней мере, насколько я могу судить», — возразил инспектор. «Ее дружба с Корутером является единственной тенью, которая может пасть на ее репутацию. Очевидно, она полюбила его. Я говорил с председателем суда Пулем. Ему она сказала, что она невеста Корутера. Он хотел было отказать ей в ее просьбе сидеть рядом с ним во время заседания. Но она просила его столь долго, столь настойчиво, что он не устоял против ее слез и согласился». «Очень остроумно с его стороны», — проворчал Ник. «Хорошо. Но ты все-таки велел следить за этим олицетворением красоты и добродетели?» «Разумеется, Ник». «Ну что же ты успел узнать?» «Ничего», — сознался инспектор, пожимая плечами. «Это довольно мало», — засмеялся Ник. «Ведь, очевидно, она выходила хоть куда-нибудь или...» «Ничего подобного. Со времени своего освобождения она ни разу не покидала дом. То есть вот уже 40 часов. Ее выпустили из подреста 3-го дня вечером. Ты предполагаешь, что она причастна к организации побега этого Корутера?» Инспектор покачал головой. «Вначале я действительно предполагал, что это так. Но теперь, откровенно говоря, я совсем иного мнения. мисс Навара невиновна. За кого же ты ее принимаешь? За мечтательную, несколько романтичных взглядов девушку, которая в Морисе Карутере видит своего героя и безнадежно влюблена в него. То, что она непременно хотела сидеть рядом с ним на суде, лучше всего доказывает ее экзальтированность и прямо-таки трогательную веру в невинность любимого человека. Да, все это кажется чрезвычайно понятным. Жаль только, что я не могу этому верить. Сухо заметил Ник Картер, откладывая сигару в сторону. Но почему же нет, Ник? Ведь у меня тоже есть глаза, и уверяю тебя, видишь ли, этот невинный агнец тогда очень уж быстро взялся за револьвер. «Как так?» — удивленно спросил инспектор. «О каком револьвере ты говоришь?» «Ах, разве я не рассказывал тебе тогда?» — воскликнул сыщик, смеясь. «Ведь ты знаешь, что я арестовал этого Карутера прямо перед тем самым домом, в котором живет Инесс, и притом ровно в 11 часов вечера. Мне пришлось угостить Карутера левым кулаком в подбородок. И в тот же момент кто-то выстрелил через открытую дверь прямо в меня, так что пуля пролетела около моей головы. Я успел только разглядеть женскую фигуру. Я тогда не обратил на это никакого особого внимания. Теперь же, когда эта самая женщина выказала свою трогательную верность Карутеру, и когда этому последнему пришлось бежать, мое тогдашнее приключение является мне в новом, чрезвычайно подозрительном свете». «Ужасно, как ошибаешься иногда в людях», — со вздохом сказал инспектор Маглуски, по раздумье зашагав по комнате и снова остановившись перед своим другом. «В таком случае приходится, пожалуй, думать, что она все-таки причастна к побегу Карутера». «Еще бы! Я утверждаю даже, что это она изобрела весь план побега и что именно под ее руководством он был исполнен». «В самом деле?» — спросил инспектор, все еще сомневаясь. Сыщик засмеялся. «Слушай, дорогой Жорж, эта красавица своими прекрасными глазами, кажется, действительно скружила тебе голову», — заметил он с насмешкой. «Мне кажется, факты сами говорят за себя. Человек, занявший место Карутера, был, как он сумел доказать, простой фермер, никогда раньше не бывавший в Нью-Йорке. Увидев его, невинная Инесс вскрикнула и лишилась чувств. Это произвело свое действие, вызвав новый переполох и дав Карутеру еще несколько минут времени, но это была комедия. Далее нашлись три доктора, поспешившие на помощь той женщине, с которой случился припадок, и возившиеся с ней до тех пор, пока все не перестали обращать внимание на их пациентку. После этого они скрылись и больше их не видели. Значит, и это были сообщники, очень ловко справившиеся с возложенной на них задачей. Точно так же скрылись и все те буяны, которые первыми затеяли драку в здании суда. Когда их захотели арестовать, они оказались уже за горами. Словом, все эти факты доказывают, что тут не было случайного нарушения порядка, которым с обыкновенным присутствием духа воспользовался арестант, но что все это было заблаговременно подготовлено, тщательно разучено и блистательно приведено в исполнение. Ник Картер встал и протянул инспектору руку. «Что это?» — спросил тот с удивлением. «Куда же ты торопишься?» «Тороплюсь, Жорж, увидеть прекрасную мисс Наварро. Она, никто кроме нее, виновница этой ловкой проделки. К тому же я вспомнил одно письмо, которое мне как-то удалось достать из портфеля Карутера. Письмо было от него, и предназначалось этой Инесс Наварро. А содержание его было настолько интимно, в нем таким непринужденным тоном говорилось о совершенных Карутером преступлениях, что я вполне прав, когда утверждаю, эта прекрасная девушка не есть то, за что она себя выдает. Она не только невеста, она сообщница этого Мориса Карутера, помогающая ему в совершении его ужасных злодеяний». «Хорошо, Ник. Все, что я могу сказать тебе, это... Смотри, не обожги себе пальцев!» — проворчал инспектор. «Эта молодая женщина кажется мне не только чарующе прекрасной, но и в высшей степени опасной». Но сыщик только засмеялся. «Хороша ли, дурна ли, мужчина ли, женщина ли? Для меня это безразлично. Для меня существует только два класса людей — преступники и порядочные люди. Если она действительно виновна, что я надеюсь узнать очень скоро, то никакая красота не спасет ее от судьбы быть арестованной и облеченной перед лицом всего света. Мне надоело возиться с этим Карутером. Я решил покончить с ним окончательно, раз и навсегда. До свидания, Жорж». Выйдя от полицейского начальника, Ник Картер решил прежде всего пойти к зданию суда, узнать о судьбе фермера Зиласа Лэнгрова. У самого подъезда он столкнулся с Теном Итси, одним из помощников, которого он сейчас же узнал, несмотря на отличную маскировку. Иное дело Тен Итси. Он сердито посмотрел на мнимого деревенского франта, который с полуглупой, полудерзкой улыбкой фамильярно положил руку на плечо. Он хотел уже довольно нелюбезно повернуться к нему спиной, когда Ник, наконец, дал ему себя узнать. «Однако поздравляю», — сказал тогда Тен Итси. «Это самая лучшая маска, которую я когда-либо видел. Просто поразительно удачная». «Да, очевидно, братец. Недаром меня не знал даже Маглуски. Но это между прочим. Как дела с Зиласом Лэнгровом?» «Его оправдали. Дик сидит с ним в трактире Рихарда Мюллера. Они уже подружились». «Прекрасно», — сказал сыщик. «Я отправлюсь в Астергоус». «Астергоус — один из первых отелей, расположенных на Бродвее. Буду сидеть там, в читальном зале, около телефона. Ты, дорогой Тен Итси, пойди на 75-ю улицу и смени там Патси. Вся твоя задача состоит в том, чтобы не спускать глаз того дома, в котором живет Энесс, и так тщательно осмотреть все его входы и выходы, чтобы ты смог дать мне их самое подробное описание. Если эта женщина выйдет из дома, ты, разумеется, пойдешь за ней следом, все равно, куда бы она ни пошла, хотя бы в Сан-Франциско или на Луну. Понял?» «Понял, начальник». «Далее скажи Патси, чтобы он встал около здания Национального банка. Там я поговорю с ним. Но пусть поторопится, потому что я сам тоже хочу отправиться на 75-ю улицу». Едва только Ник Картер вошел в расположенный наискосок от Национального банка Астергоус, как тут же услышал тот характерный телефонный звонок, который был условным сигналом, что это хотят говорить именно с ним. Он взял трубку. На другом конце провода действительно был Тен Итси. «Я на одну секунду оставил наблюдение за домом, чтобы сообщить вам, начальник, что я нигде не нашел Патти. Его нигде нет. Я исчерпал все способы». «Хм. Очень может быть. Инесс, вероятно, вышла, и он пошел за ней». «Если бы я знал наверняка, что это не так, то я не стал бы вам звонить», — ответил Тен Итси. «Но дело в том, что Инесс здесь. Я еще 10 минут тому назад видел ее у окна». «Хм», — пробормотал сыщик. «И то хорошо. Пойди опять к дому и смотри в оба». Сыщик в раздумье вышел из Астергоуза. «Хитрая баба», — подумал он не то с досадой, не то с внутренним смехом. «Очевидно, она сумела провести как-нибудь моего Патти, и он следит сейчас за какой-нибудь совершенно безразличной для нас девицей. Надо будет посмотреть самому». Через четверть часа Ник Картер уже поворачивал на 75-ю улицу. Заметив Тена Итси, он, однако, не обратил на него никакого внимания, а направился прямо к подъезду интересующего его дома и позвонил. Ждать ему пришлось недолго. Лакей-негр открыл дверь и лукавым взором оглядел незнакомца. Ник Картер, верный своей роли, уставился на него с фамильярной улыбкой, которая так характерна для истинного деревенского жителя. «Ну-с, молодой человек», — сказал он благосклонно. «По-английски говорить умеете?» «Умею, сэр». «В таком случае передайте мисс Инесс Наварро, что я желаю ее видеть», — с важностью заявил мнимый франт. «Как же о вас доложить, сэр?» «Да так и доложите, что это я», — еще важнее ответил сыщик. «Но мисс Наварро спросит ваше имя». «Спросит? Неужели? Но, дорогой мой, разве я какой-нибудь Иван или Петр? Меня знают во всем Галлогрине. Никто там не спрашивает моего имени, а все снимают передо мной шляпы. А в Нью-Йорке меня вдруг не будут знать только потому, что в этом городе на несколько домов больше. Впрочем, ладно, скажите вашей мисс, что я Иосиф Юнипер. Не забудьте, молодой человек, скажите, что... Хорошо. А что вам нужно от барышни?» С невозмутимым спокойствием спросил негр. «Это я скажу ей уже сам. Скажите ей, что мистер Иосиф Юнипер сам скажет ей, что ему от нее нужно». «Кто там, Мануил?» — раздался с лестницы мягкий грудной женский голос. «Это я, мисс Наварро. Я мистер Иосиф Юнипер», — воскликнул Ник Картер, сейчас же угадавший, что это сама молодая хозяйка дома. «Этот остроумный молодой человек непременно хочет узнать всю мою родословную, прежде чем впустить меня к вам». «Что вам от меня нужно?» остановила молодая девушка-болтуна, спускаясь с лестницы в переднюю. «Мне хочется поговорить с вами несколько минут, красавица моя. Меня послал начальник сыскной полиции и...» «Хорошо, хорошо», — прервала его Инесс Наварро. «Пожалуйста, пройдите сюда, в библиотеку». «Очень вам благодарен, мисс». «Черт возьми! Ах, простите, но это чудная комната, роскошь! Этакой прелести у нас в Галагрин нет, как ненарядно гостиная миссис Гоникомб. Она своячница нашего пастора и пользуется большим влиянием, к тому же, знаете ли, она и того». Он засмеялся и сделал движение пальцами, как будто считал деньги. При этом сыщик до мелочей запечатлел в своей памяти все детали обстановки, а вместе с тем успел, хотя и украдкой, но в то же время внимательно, разглядеть прекрасную хозяйку. В самом деле, Ник Картер должен был сознаться, что никогда в жизни еще не встречал подобной красавицы. «Ей-богу, милостивая государыня, я не поклонник комплиментов», сказал он в той грубоватой манере, которая свойственна неинтеллигентным людям, когда они хотят разыграть сердцеедов. «Но вы, так сказать, необыкновенная красавица. Того и гляди, потеряешь свое сердце». «Пожалуйста, не делайте этого. Я не имею обыкновения поднимать вещи, которые не имеют ценности», — заносчиво ответила ему молодая девушка. «Вы сыщик?» — спросила она затем деловым тоном и пристально посмотрела на Ника Картера. «Ну, этого я ведь не говорил», — поспешил ответить сыщик. «Я говорил вам, что меня послал начальник сыскного отделения. Он, видите ли, друг мне и уверяет, что вы, мисс, не имеете ничего общего с преступлением того мошенника Карутера. Ну, а я утверждаю противоположное. И это ведь вполне естественно, не так ли, мисс? Ну вот, мы и заключили пари на $100. Я пришел сюда, чтобы спросить вас, как, собственно говоря, обстоит это дело. Потому что вы, очевидно, лучше всех должны знать, помогали ли вы этому мошеннику бежать или нет. Не прав ли я?» «Не знаю. Во всяком случае, вы пороха не изобрели». «Да это я и не говорил совсем», — заикаясь, ответил Иосиф Юнипер. «Да, счастье только, что он и без вас уже изобретен». «Ну что же вам от меня нужно, Турнип Иосифер?» «Иосиф Юнипер», — поторопился поправить ее сыщик. «Я жду, что вы мне расскажете». «Как? Что я расскажу?» — с недоумением переспросила молодая женщина. Ник Картер фамильярно подмигнул ей. «Эх, не притворяйтесь, пожалуйста», — сказал он, ухмыляясь. «Я хочу, чтобы вы мне рассказали, каким образом устроили ту ловкую штуку с побегом. Я старая лиса, мисс. Никто меня не убедит в том, что такая красавица, как вы, ни с того ни с сего на глазах всей публики сядет рядом с мошенником-убийцей, если вы не имеете какой-либо совершенно определенной причины». «Но видите ли, мистер Юнипер, когда я это сделала, я не знала, что мистер Карутер — убийца». Сыщик опять лукаво заморгал глазами. «А теперь позвольте спросить, мнение ваше переменилось?» — осведомился он. Инесс Наварро откинулась на спинку стула. «Я сама теперь не знаю, за кого мне считать Морриса Карутера», — сказала она, как бы говоря, сама с собой, и тихий вздох вырвался из ее груди. «Я должна сознаться, что втайне обручена с ним, и что только вера в него, да желание открыто показать эту веру всем, побудили меня к этому взбалмошному и необдуманному поступку сесть рядом на скамью подсудимых». «Хе-хе! Без сомнения, вы надеялись и на то, что ваша красота произведет впечатление на сердца присяжных заседателей», — не без лукавства заметил сыщик. «Я не спорю», — созналась молодая хозяйка. «Итак, вы всю неделю каждый день являлись в здание суда». Инесс Наварро только кивнула. Мнимый деревенский простофиля очень добродушно и вместе с тем лукаво захихикал. «А теперь, красавица», — сказал он ей, — «теперь скажите-ка мне, положа руку на сердце, ведь я не такой болван, меня не проведете. Неужели вы не знали о намерении Карутера бежать, а?» Девушка посмотрела на него серьезными глазами и тихо ответила. «Я скажу вам всю правду. Да, я имела смутное представление о том, что Карутер хочет рискнуть на побег. Но и когда, и при каких обстоятельствах, это мне было совершенно неизвестно». «Хм», — промычал Ник Картер, задумчиво качая головой. «А скажите мне, мисс Навара, вы теперь уже слышали что-нибудь о Карутере? Не краснеете?» Сказал он с нахальной улыбкой. «Ведь влюбленные имеют обыкновение писать друг другу, особенно при таких обстоятельствах». «Вы ставите довольно странные вопросы, милостивейший государь. Я имела бы полное право не отвечать на них, не правда ли?» Возразила молодая девушка, и прелестная насмешливая улыбка заиграла на ее коралловых губах. «Но я буду откровенна. Да, я слышала о мистере Карутере два раза со времени его побега. Мало того, если хотите, я могу вам показать два послания мистера Юпейди, или как там вас зовут». Сыщик должен был собрать все свое присутствие духа, чтобы, ввиду такого смелого шага прекрасной противницы, сохранить свое спокойствие. Но он не моргнул глазом, а только приятно улыбнулся. «Конечно, хочу. Дайте же мне взглянуть на эти знаки любви». Инесс Навара спокойно встала и вышла из комнаты, а через минуту вернулась с двумя письмами в руках. Она просто передала их сыщику. «Верхнее письмо я получила первым», — только и заметила она. Ник Картер вынул письмо из конверта и начал читать. «Дорогая Инесс, спешу известить тебя, что до сих пор сумел избежать преследования и нашел сравнительно надежное убежище. Прости, что я не посвятил тебя в свои планы. Прости меня и за тот испуг и беспокойство, которые я тебе причинил, а главное, прости за позорный арест, которому ты подверглась из-за меня. Но я навлек бы на тебя еще несравненно худшую беду, если бы сообщил тебе свой секрет. Поэтому я молчал. Прости же меня, М.К.» Другое, более обстоятельное письмо имело следующее содержание. «Дорогая Инесс, вот уже двое суток прошло с тех пор, как я бежал из здания суда. Могу теперь сообщить тебе, что больше мне уже нечего бояться опасности. Здесь меня не схватят. Как ни тяжело мне, но я должен просить тебя забыть меня. Я недостоин твоей дружбы, твоей любви. Не верь в мою невинность, я не заслуживаю этого. Поэтому пока забудь обо мне, дорогая Инесс. Считай меня тем, кем я был бы, если бы мне не удалось бежать. Считай меня погибшим. Я знаю, что к тебе теперь все время будут приставать сыщики. При своем необыкновенном остроумии они, конечно, не поверят, что ты ничего не знала о моем плане бегства, что ты совершенно невинна. Прости же, дорогая моя, если бы я был достоин тебя, я не остановился бы ни перед чем, чтобы сделать тебя моею. Но я не достоин тебя. Прости и забудь меня. Вечно твой М.К.» Прежде чем вернуть письма, Ник Картер внимательно оглядел почтовые штемпели на конвертах. Но они свидетельствовали только о том, что письма опущены около главного почтового управления, и притом первое через несколько часов после побега, а второе вечером следующего дня, то есть накануне. «Благодарю вас, мисс», — сухо сказал он, возвращая хозяйке оба письма. «Чрезвычайно важные письма для вас лично. Великолепное доказательство вашей ангельской невинности. Точно по заказу написано». «Совершенно верно, мистер Аллилуйя, или как там вас зовут. Но я показал их вам не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности». «Не для этого?» «Так для чего же тогда?» «Очень просто. Если бы я сказала вам, что не получала от Карутера никаких вестей, вы бы мне не поверили. Поэтому я и показала вам эти письма, вот и все». Ник Картер встал. Спокойствие молодой женщины, как бы свидетельствовавшее о ее совершенной невиновности, тем не менее не обманывало его. В этих бездонных девичьих глазах была какая-то пропасть, а из этой пропасти до уха опытного сыщика доносились какие-то голоса, голоса, не имеющие ничего общего с невинными речами этого ангельского создания. «Вы уходите?» — спросила его Инесс Навара, также вставая с кресла. «Что же мне еще остается? По-вашему, значит, выходит, что я проиграл $100. Но ведь вы еще не провели обычной работы сыщика». Ник Картер быстро обернулся и посмотрел ей прямо в лицо, с которого тут же сошла насмешливая улыбка, появившаяся у него за спиной. Теперь усмехнулся сыщик. Это была первая крупная ошибка, которую сделала молодая женщина, до сих пор так мастерски игравшая свою роль. Ошибка, вызванная ее горячим, нетерпеливым темпераментом. Но все же грубая ошибка, доказывавшая, что она вовсе не чувствовала себя такой невинной, какой хотела казаться. «Нет, сударыня», — возразил он, — «я еще ничего такого не сделал, но, может быть, я вспомню это как-нибудь в другой раз. В этом виновны ваши прекрасные глаза, их жгучий огонь скружил мне голову. Могу ли я надеяться на ласковый прием, если еще раз осмелюсь обеспокоить вас своим присутствием?» «Я с удовольствием приму вас в любое время. Вы, право, довольно забавны», — заявила девушка с иронией. Ник Картер откланялся и у ближайшего угла нанял извозчика. Через четверть часа он был уже в кабинете своего друга Маглуски. «Инспектор», — сказал он, усаживаясь напротив него в кресло. «Мне кажется, что относительно Морриса Карутера мы одного мнения. Это, если можно так выразиться, идеальный негодяй». «Да, именно он. Король преступников. Этим все сказано. Впрочем, едва ли Ник, ты пришел единственно за тем, чтобы объявить мне эту новость». «Нет, я хочу только сказать, что сегодня нашел одну молодую женщину, которая еще гораздо хитрее и ловчее Морриса Карутера. Да хитрее, пожалуй, и нас с тобой. Женщина до такой степени лукавая, коварная, что при всей ее красоте она страшна. Ты говоришь об Инес Наварро?» «Вот именно. Я только что от нее, из того самого дома, в котором, по всей вероятности, скрывается теперь Моррис Карутер». Инспектор Маглуски вскочил, точно не зная, верно ли он расслышал. «В котором скрывается Моррис Карутер?» — переспросил он, качая головой. Сыщик кивнул. «Как я тебе говорю, Моррис Карутер сидит в этом доме. И это так же верно, как то, что ты сидишь здесь. Другими словами, ты думаешь, что надо будет приступить к обыску?» Ник Картер усиленно замахал руками. «Кто об этом говорит? Это было бы величайшей глупостью. Разве у меня есть какие-нибудь улики? Все, что у меня есть, — это выводы, в непреложности которых я лично не сомневаюсь ни одной минуты, но которые еще не доказательства». «Значит, это пустые предположения», — сказал инспектор, пожимая плечами. «Может быть, пустые, может быть, и очень содержательные, не знаю. До сих пор это, конечно, не больше, чем мыльные пузыри, которые, может быть, завтра уже сгустятся и сделаются пушечными ядрами. Но скажи, пожалуйста, Жорж, что известно тебе об ее больном отце?» «Что мне известно?» «Ничего», — с удивлением возразил инспектор. «Мои люди расспросили соседей. Вот откуда все мои сведения?» «Ну, такими сведениями можешь не гордиться, дорогой Жорж», — не без иронии заметил сыщик. «Твои люди не очень-то умны». Дипломатично закончил он. «Это что же опять значит?» С удивлением спросил инспектор. «Куда ты метишь, Ник?» «Да просто хочу сказать, что это Инес Наварро вовсе не то, за что себя выдает. И во всяком случае, не невинная барышня из общества. Этот легендарный отец и вечно путешествующая мачеха — довольно удачные манекены, чтобы скрыть скелеты, а может быть и целых два. Необыкновенно хитрая выдумка. Жить в лучшем и самом дорогом квартале Нью-Йорка, то есть среди такого соседства, где можно не бояться назойливых приставаний и где лицам, желающим бесследно исчезнуть, нетрудно сделать это, не оставляя никакого адреса». «Но ведь это еще не доказательство?» «Слушай дальше», — со своим обычным спокойствием продолжал сыщик. «Остроумие этой Инес прямо-таки поразительно, но все-таки она не вездесуща. Она не может знать, что я читал одно адресованное ей письмо Карутера, в котором он говорил с ней тоном, каким преступник говорит только со своим товарищем по ремеслу, сообщником. Но вот видишь ли, с этим-то письмом совершенно не вяжется ее облик нежной Мадонны. Она утверждает, что ничего не знала о преступной карьере Карутера. Я же знаю как раз противоположное. А из этого следует, что на суде она сидела рядом с преступником не в качестве мечтательной экзальтированной девушки, желавшей перед всем миром вступиться за любимого человека, а в качестве его сообщницы, помогавшей ему в подготовке бегства. Далее. Через несколько минут после того, как Карутер удалился из здания суда, телеграф уже разнес эту весть по всему свету. Значит, он не имел времени избрать определенное убежище. Он вышел из здания суда и направился прямо к своему нынешнему убежищу. И я готов побиться об заклад собственной головой, что убежище это находится именно в доме Инес Наварро. Заметьте, в том самом доме, куда Моррис Карутер хотел скрыться, после того, как я счастливо разыскал его в кабаке Мак Ганигала. Инспектор нервно шагал по комнате взад и вперед. «Но ведь это предположения, которые...» не далее как завтра, превратятся в неоспоримые доказательства, если только я буду еще жив». Сухо докончил Ник Картер, встал и раскланялся. «Значит, до завтра, Джордж». Напрасно инспектор просил его остаться. Ник только покачал головой и кратчайшим путем поторопился попасть к себе домой. Там он встретился с Патси, который дожидался его уже довольно долго. «Ну, Спатси, в чем же дело?» — спросил сыщик, увидев его. «Дело? Черт в этом доме!» — простонал его помощник, почесывая себе затылок. «А я знаю только то, что я самый глупый и смешной болван, и что для дела я пригоден так же, как хромая прачка для хорошего английского бокса. Вот и все, что случилось, начальник, больше ничего». Сыщик невольно засмеялся, глядя на огорченное лицо своего молодого помощника, которого он считал одним из самых надежных и ловких сыщиков. «Не печалься, друг мой!» Шутливым тоном успокоил он его. «Скажи мне в самом деле, что случилось?» «Случилось?» Вне себя закричал бедный Патси. «Баба! Да, именно баба! Провела меня за нос! Вот что случилось! Ха-ха!» Невольно засмеялся сыщик, сел в кресло и с улыбкой поглядел на разошедшегося юного сыщика. «Я как волчок кружился за ней!» Начал рассказывать Патси, захлебываясь от злобы. «То и дело, в один магазин, в другой. Дудки, думаю себе, меня не проведешь. Здравствуйте. Вышло совсем не так, как я думал. Началась дикая скачка по магазинам, отелям, в пассаже, где за один пенни можно видеть все чудеса кинематографа. На метрополитене, по подземной железной дороге. Оттуда опять на извозчике. Наконец, на центральную станцию. И тут эта баба. Шмык в такое помещение, которое предназначено только для дам, да в котором те остаются долей, чем это необходимо». «Ха-ха, понимаю», — смеясь, заметил сыщик. «И наша красавица осталась долей, чем необходимо. Черт возьми, я подумал, что она окончательно поселится там». Сердито буркнул Патси. «Битых 2 часа просидел я там, не спуская глаз с этой проклятой двери. Она должна была выйти через эту дверь. Другого выхода там нет. А знаете ли, что случилось, начальник? Вдруг я чувствую на своем плече чью-то мягкую руку, оборачиваюсь. Она стоит за моей спиной и улыбается мне так мило, так сладко, что я готов был задушить ее. Не скучно ли так долго ждать?» — говорит она нежным голоском. «Еще бы, разумеется, страшно скучно», — отвечаю я, решаясь схватить быка прямо за рога. Но потом вижу, что она раскусила мое намерение. «Где же вы были все это время?» «Я?» — говорит она мне опять так сладко, что я с удовольствием стал бы убийцей. «Я сейчас же вышла опять и успела уже побывать дома. Да вспомнила своего мальчика. Бедняжка, — подумала я, — простудится еще, если так долго будет сидеть на свежем воздухе. Вот я и пришла сюда, чтобы по доброте душевной сказать тебе об этом, милый мальчик». «Да, вот так она и сказала», — простонал Патси. «Лучше бы она поколотила меня, мне было бы легче. А то каждое ее слово было пропитано злорадством». «А что она еще сказала?» — спросил Ник Картер, смеясь. «А потом она сказала: ну иди домой, милый мой, пока ты ждал здесь. Я принимал у тебя твоего начальника, мистера Картера. У него лицо тоже было не остроумнее твоего. А теперь иди себе к своей маме, да смотри носик себе не заморозь. Надеюсь, ты найдешь дорогу домой? Или отдать тебя полисмену?» И при этом она опять засмеялась. Так нагло! Да, именно нагло! Я иначе не сумею это назвать!» Закончил Патси, полный глубокого возмущения. «Черт возьми, она меня узнала! Никто не узнал меня, только она! А она, сколько я знаю, видела меня в первый раз!» Задумчиво проговорил сыщик. «Новое доказательство того, как она хитра и вместе с ним опасна. Не Морис Карутер страшен, страшен этот демон в образе прекрасной женщины. И сам Карутер, быть может, не что иное, как орудие в ее руках. Она имеет полное право на титул королевы преступников. Только самой своей ловкостью она уже выдала себя. Она боится нас, боится нас», — повторил он, скакивая и ударяя кулаком по столу. «А чего она так боится нас? Только от того, что Морис Карутер сидит у нее. Только поэтому боится она нашего проницательного взора. Это единственное ее уязвимое место. Но, ей-богу, еще раньше утра я раскрою ее секрет». Два пункта в рассказе Патси особенно обратили на себя внимание Ника Картера. Во-первых, то обстоятельство, что Инесс Наварро вообще сумела перехитрить необыкновенно ловкого юного сыщика. а во-вторых, то, что она узнала его, Ника Картера. Возможно, что это была просто уловка, и что она сказала это наугад, но нет. Она не могла знать, что он уже в городе. Она не могла знать и того, что он опять взялся за преследование Карутера. Она просто узнала его. И узнала благодаря проницательности его смертельного врага. Если кто-нибудь сумел бы узнать великого сыщика под абсолютно любой маской, как собака чует след преследуемой дичи, так это был только один Морис Карутер. Девушка на несколько секунд вышла из комнаты, чтобы принести письма. Когда она вернулась, в ее поведении произошла некоторая перемена. Она стала делать намеки на то, что посетитель пришел с целями сыщика, даже прямо высказала это. Без сомнения, пока ее не было в комнате, кто-то открыл ей глаза на истинную личность и миссию посетителя. Это не мог сделать никто другой, кроме Мориса Карутера. Следовательно, он должен был находиться в доме. Теперь сыщик уже не сомневался более в правильности своих предположений. Он чем угодно поклялся бы, что Морис Карутер находится в доме Энесс Наварро. «Хорошо, Патси», — сказал он. «Ты не огорчайся по поводу своей неудачи. Признаюсь, мне и самому не очень повезло. Скажи мне лучше, не заметил ли ты где-нибудь поблизости Тен Итси, когда она вдруг положила руку тебе на плечо?» «Нет, я заметил только то, что я осел. Хочешь ли снова взяться за ее преследование?» «Еще бы не хотеть», — воскликнул Патси. «Но вы больше не можете мне доверять, начальник». «Оставь, Патси», — возразил сыщик. «Напротив, мне хотелось бы дать тебе возможность отыграться. Я послал против нее и Тена Итси. Не думаю, что хоть одному из вас не удалось бы остаться у нее на хвосте, если бы она опять вышла из дома». Когда Патси ушел, сыщик опять погрузился в глубокое раздумье. Ему жаль было своего юного и верного помощника. Он знал его. Знал, что от его бдительности трудно было уберечься. То, что Энесс Наварро все-таки обманула и провела его, не было следствием небрежности или недогадливости молодого человека. Тут сыграл роль совершенно другой фактор, с которым приходилось считаться. Правда, Ник Картер сам не до конца знал, какие приемы были пущены в ход, чтобы надуть Патси. Он хорошо знал дамскую уборную на центральном вокзале на 42-й улице и знал, что она имела только одну дверь. Немыслимо было, чтобы Патси пропустил ее выход из уборной. Ник сам поклялся бы, что преследуемая 2 часа просидела в уборной, но нет. Это было невозможно. Как же это смогла она тогда подойти к ожидавшему Патси сзади? Более того, как же она могла тогда принять у себя на квартире мнимого мистера Иосифа Юнипера? Черт возьми, если бы я не знал Патси, не знал бы, что его не проведешь. Я сказал бы, что эта хитрая баба нашла себе двойника, нарядила ее собственное платье и таким образом заставила Патси покинуть свой наблюдательный пост перед ее домом. Но это к Патси не надуешь. Хотя, конечно, Морис Карутер — мастер маскарадов. Может быть, он сам приодел эту подставную Инесс до полного сходства с ее прекрасным оригиналом. Но нет, нет. Решил он, качая головой. Всего этого недостаточно, чтобы надуть Патси. В этот вечер великий сыщик ужинал один, так как все 3 его помощника были заняты вне дома. Впрочем, он даже не замечал их отсутствия, погруженные в самые напряженные думы. А думать было над чем. Он твердо решил раскрыть загадку дома на 75-й улице. Хотя бы ему пришлось поставить на карту собственную жизнь. Покуривая короткую трубку, сыщик после ужина уселся в своем уютном кабинете, как вдруг раздался звонок телефона. Это был Дик Картер. «Все спокойно», — послышалось из трубки. «Зилос сразу же отправился на Нью-Йоркский вокзал. Дескать, с него довольно. Он закаялся хоть одной ногой ступить в этот город снова. Значит, он на самом деле живет на Лонг-Айленде?» «А где же сейчас ты, Дик?» — спросил сыщик. «Я в Заутгольде. Он живет приблизительно в 5 милях отсюда и имеет ферму на Северном берегу, возле самого Зунда. Дом его построен еще во времена первых переселенцев и расположен на холме, откуда открывается прелестный вид на морской залив, леса и поля Лонг-Айленда». «Отлично. Оставайся там и гляди в оба». Сыщик повесил трубку и опять занялся своими мыслями и своей любимой трубкой. Но не прошло и 15 минут, как явился Тен Итси. «Патси на посту», — заявил он. «А я поэтому поспешил сюда сообщить вам то, что узнал. Вот, вскоре после вашего ухода мисс Наварро тоже вышла из дома. Я все время был в высшей степени осторожен, так что она, по-видимому, не заметила, что я за ней слежу. она отправилась прямо на центральный вокзал и, не оглядываясь, подошла к Патти, который, как он вам уже рассказал, сидел там и караулил. Она дотронулась до его плеча. Они поговорили несколько минут, потом расстались, и Патти с удрученной миной пошел своей дорогой. Женщина посмотрела ему вслед с насмешливой улыбкой, а потом вошла в ту самую комнату, около порога которой Патти караулил битых 2 часа. Минут 10 она оставалась там. Потом появилась снова и пошла прямо домой. И с тех пор больше уже не выходила. Ник Картер встал и внимательно посмотрел своему помощнику в глаза. «Надо выяснить, Дэн Итси, та женщина, которую ты проводил от вокзала домой, была ли она той самой, которую ты преследовал от 75-й улицы до центрального вокзала? Уверен ли ты в этом?» — спросил он тихим, но настойчивым голосом. Тот посмотрел на него, заметно пораженный. «Вы думаете о двойнике?» «Нет, нет, это немыслимо», — сказал он, решительно качая головой. «Никогда. Я совершенно уверен. Это была та же самая женщина». «Хорошо, может быть и так. Я поставил вопрос только для того, чтобы в следующий раз ты обратил на это особое внимание и всегда старался установить, действительно ли это тот же самый человек. Я уверен, видишь ли, что такая поддельная вторая НС должна существовать. И надеюсь скоро узнать это совершенно достоверно. Но это только дело будущего. А теперь и спать, Дэн Итси. Когда пойдешь сменить Патси? На рассвете, начальник. Хорошо. Спокойной ночи». Ник Картер остался опять один со своей трубкой, напряженно размышляя. До тех пор, пока часы на камине не пробили полночь. Тогда он встал и пошел делать дело, которое наметил себе на эту ночь. На этот раз Ник не счел нужным прибегнуть к какой-либо маскировке. Он только одел самое грязное и рваное платье, которое нашлось в его разнообразном гардеробе. Неудивительно, что никто не мог принять его за джентльмена, когда он поспешными шагами направился к находящейся недалеко 75-й улице. Когда сыщик приблизился к тому дому, в котором жила Инесс Наварро, часы на башне пробили уже 1 час. Ник Картер осторожно осмотрелся, не увидит ли где-нибудь Патси. Целых 1/4 часа он искал его, но так и не мог найти. Осторожно подкрался он к дому. Улица, к счастью, была слабо освещена. К тому же дом Инесс Наварро стоял как раз в промежутке между 2 фонарями, и поэтому находился в некоторой полутьме. Можно подумать, что шайка нарочно выбрала этот дом, чтобы иметь возможность входить и выходить из него как можно незаметнее, пробормотал про себя сыщик. Осторожно дойдя до парадной двери, сыщик достал отмычку и принялся возиться с верхним замком. Это был так называемый французский замок, и отпереть его было легко. В нижнем замке изнутри торчал ключ, который необходимо было повернуть для того, чтобы получить возможность открыть дверь. Однако это не представляло особых затруднений для ловкой и опытной руки сыщика. Ланцетообразными концами своего инструмента ему скоро удалось захватить конец ключа и осторожно повернуть его. Но когда сыщик попытался открыть дверь, она только чуть-чуть поддалась, открыв совсем небольшую щель. Верный признак того, что дверь закрыта еще и на цепочку. Ник Картер спокойно достал длинные стальные ножницы. Через несколько секунд цепочка была перерезана, и сыщик вошел в дом. Пришлось еще открыть внутреннюю стеклянную дверь, и, наконец, Ник очутился внутри передней, тщательно прикрыв за собой обе двери. В глубине передней, там, где находилась лестница на верхний этаж, в красном фонаре тускло горел небольшой газовый рожок. Сыщик подкрался к фонарю и потушил огонь. Так как великий сыщик всего за несколько часов перед этим был в этом самом помещении и хорошо запомнил его расположение, то ему нетрудно было разобраться, несмотря на окружающую темноту, и передвигаться, не производя при этом ни малейшего шума. Погасив рожок, Ник подошел к той двери, которая вела в библиотеку, и остановился там, затаив дыхание. Не услышав ни малейшего шума, он скользнул в гостиную и тоже прислушался. Но кругом опять было тихо. Тогда он снова вернулся в коридор и только что собрался подняться по лестнице, как вдруг услышал за парадной дверью чьи-то шлепающие шаги, а вслед за этим кто-то сильно нажал на кнопку электрического звонка и разбудил спящих в доме людей. Кто-то желал войти в дом. Сыщику показалось, что его облили ушатом холодной воды. С быстротой молнии мелькнула у него мысль, что тот, кто пойдет открывать дверь, сейчас же увидит концы перерезанной цепочки на обеих дверях и сейчас же должен будет понять, что в дом забрался непрошенный посетитель. В эту минуту сыщик услышал, как на верхнем этаже открылась какая-то дверь. Во время своего дневного визита к Инесс Наварро сыщик успел заметить, что недалеко от лестницы находится ниша, в которой на вешалке, вместе с другой верхней одеждой, висел длинный мужской плащ с большим воротником. Теперь в момент самого критического положения он вспомнил об этом обстоятельстве и быстро юркнул в нишу, чтобы встать за свисающим до самого пола плащом и таким образом скрыться от глаз преследователей. Но какое разочарование! Ник, правда, нашел нишу, но плаща в ней не было. Пока еще трезвонил звонок, а с лестницы раздались чьи-то быстро спускающиеся шаги, Ник Картер успел укрыться за какой-то короткой жакеткой, чтобы, по крайней мере, скрыть за ней лицо и верхнюю часть тела. Возможности тайно обыскать дом, что, собственно, и было целью его визита, он уже окончательно разуверился. Счастье изменило ему. Надо было радоваться, если просто удастся выбраться отсюда целым и невредимым. Чем больше обдумывал он свое положение, тем яснее становилось ему, что заметить его должны непременно. Нижняя часть его туловища и ноги ничем скрыты не были. При всем этом и времени на какую-нибудь хитрость уже не оставалось. Человек, спустившийся с лестницы, уже проходил через вестибюль к парадной двери. Сейчас должен был наступить решительный момент. Уже одного того обстоятельства, что цепочки на обеих дверях висели перерезанные, должно было быть достаточно для того, чтобы вызвать подозрения жильцов. Они, разумеется, сейчас же пустятся к обыску в передней, но остальное понятно само собой. Открылась стеклянная дверь, за ней парадная, и кто-то вошел в дом. Сыщик ждал криков удивления и негодования. Но нет, как ни прислушивался Ник, он не услышал ничего подозрительного, ни одного звука, доказывающего, что обитатели дома переполошились. Никто не сказал ни единого слова, только дверь опять закрылась, а вслед за тем сыщик услышал какой-то шум, точно на ковер в передней опустили что-то тяжеловесное. Эта неизвестность была в высшей степени мучительна для сыщика, но жакетка прикрывала его лицо и совершенно лишала его возможности видеть, что бы то ни было. Правда, если бы он мог посмотреть вокруг себя, то это мало способствовало бы его успокоению. Он увидел бы тогда двух мужчин, один из которых держал в руке зажженную спичку, и при ее свете со злорадной усмешкой указывал другому на выглядывающие из-под плаща ноги сыщика. Он увидел бы, как другой, только что пришедший, в ответ на это многозначительно кивнул головой, а вслед за тем, сняв с себя длинный, отороченный мехом плащ, тот самый, который искал в нише Ник Картер, повесил его перед сыщиком так, что совершенно закрыл его им. Но, к сожалению, Ник Картер решительно ничего не мог видеть. Он понял только одно, что оба, и вошедший, и открывший дверь, по какой-то причине не заметили разрезанных цепочек, или, по крайней мере, притворялись, что не заметили ни этого, ни того, что потушен красный фонарь в передней. То обстоятельство, что длинный плащ опять висел на своем месте, теперь защищало его от возможности быть замеченным, если только, вот именно если только, его не успели заметить уже давно. Неизвестность по этому пункту делала положение сыщика до крайности щекотливым, причиняла ему прямо-таки физическую боль. А между тем надо было оставаться совершенно неподвижным, затаив дыхание, и терпеливо ждать, что будет следующую секунду. Однако эта следующая секунда, казалось, не грозила ничем страшным. Слышно было только, как подняли тяжесть, и мужчина, судя по шагам, это мог быть только мужчина, тяжело ступая, поднялся вверх по застеленной коврами лестнице, а вслед за ним поплелся и тот человек, который открыл дверь, либо мужчина в мягких туфлях, либо женщина. После этого раздались шаги в верхнем коридоре. Опять открылась дверь и сразу громко хлопнула, закрываясь. В замке щелкнул повернувшийся ключ. Впрочем, этого сыщик уже не дождался. Едва только неизвестные поднялись вверх по лестнице, он осторожно отодвинул плащ и выглянул наружу. Вокруг было темно, но на полу еще догорала брошенная спичка, а для сыщика это было верным доказательством того, что его заметили. Ведь надо было быть слепым, чтобы стоять перед ним и не видеть его. А они не только стояли перед ним, пришедший даже подошел к нему и повесил свой плащ на обычное место. Он чуть не наступил ему на ноги, потому что ниша была довольно узка и тесна. Ник Картер вышел из своего укрытия как раз вовремя, чтобы при слабо пробивающемся с верхнего этажа свете увидеть, что поднимавшиеся по лестнице были мужчинами, или, по крайней мере, людьми в мужской одежде. Ник понял, что они затеяли что-то недоброе. То обстоятельство, что они преспокойно оставили его в засаде, как будто не замечая ни его, ни перерезанных цепочек и погашенного рожка, все это вызывало в нем определенные подозрения. Он чуял опасность, которая грозно собиралась над его головой, и решил встретить ее должным образом. Когда шаги неизвестных послышались уже наверху, в верхнем коридоре, он быстро подбежал к обеим дверям и снова открыл их, как если бы после прихода неизвестного кто-нибудь вышел из дома. Но вместо того, чтобы удалиться, он снова быстро вернулся и опять юркнул в вестибюль. С невероятной быстротой, пропуская по 3, а то и 4 ступеньки, Ник Картер, несмотря на окружающую темноту, когда наверху закрылась дверь, свет опять исчез, добрался до верхнего коридора. Сыщик отлично понимал страшную опасность, в которую отправлялся по собственной воле. Если предположение его было верно, и если неизвестные действительно заметили его, то их исчезновение в одной из комнат было простой уловкой, чтобы тем вернее поймать его. Надо было считаться с тем, что они останутся в ней не более одной минуты, а затем опять выйдут в коридор, чтобы его подкараулить. Но Ник Картер решил не допускать этого. Он надеялся, что неизвестные спустятся вниз, заметят открытые двери и решат, что он уже покинул этот чересчур опасный для него дом. Таким образом, Ник Картер добрался до верхнего этажа, быть может, только 3 секундами позже того, как за неизвестными шумом закрылась дверь комнаты. Однако здесь оставаться было нельзя. Сыщик решил сбежать еще выше, на самый верхний этаж, чтобы лучше скрыться от своих врагов. Едва только прошел Ник Картер это опасное место и поставил ногу на нижнюю ступеньку, ведущую на верхний этаж лестницы, как за дверью послышался какой-то легкий шум. Он немедленно остановился и присел на корточки. Да, сомнений не было. Роковая дверь открылась. Щелкнул ключ, и кто-то нажал на ручку. И то, и другое было сделано так бесшумно и осторожно, что Ник сейчас же уверился в своей безопасности. Неизвестные хотели подкрасться к нему совершенно незаметно. Очевидно, что с этой целью они, чтобы не пропускать света из комнаты, должны были предварительно потушить в ней огонь. Так оно и было на самом деле. Когда дверь открылась, Ник Картер мог только слышать неизвестных. Видеть же их он не мог, а те, в свою очередь, тоже, конечно, не могли и подозревать, что преследуемый ими находится тут же, в нескольких шагах от них, на нижней ступеньке лестницы, и что им довольно протянуть руку, чтобы схватить его. Сыщик затаил дыхание. Если он ошибся, и неизвестные попытаются подняться на 3-й этаж, то он может считать себя погибшим. Но ничего подобного не случилось. Ник Картер, не смея шевельнуться, слышал, а может быть, просто чуял своими до крайности напряженными нервами, как кто-то с величайшей осторожностью стал спускаться вниз по лестнице. Так прошло минуты 3-4, которые показались ему вечностью. Наконец, Ник Картер услышал, что шаги тихо и осторожно возвращаются обратно. Должно быть, он почуял сквозняк через открытые двери и сделал вывод, что я ушел. Мелькнуло в голове сыщика. Неизвестный опять подкрался к той самой двери, из которой только что вышел, и вернулся в комнату, не заперев за собой дверь. Ник Картер все еще не смел шевельнуться. Но он наклонил голову и напряженно прислушался. Ему показалось, что он слышит какой-то сдержанный шепот. Однако он не был уверен. Может быть, это была только игра его взволнованного воображения. Поэтому он осторожно подкрался к самой двери и стал прислушиваться. Нет, он не ошибся. В комнате действительно тихо шептались. Разговаривавшие, очевидно, стояли у одного из окон, расположенных напротив двери. В эту минуту в голове сыщика мелькнула мысль решиться на самый смелый, отважный шаг, который был возможен в этой ситуации. В комнате, в которой они находятся сами, эти двое уже не будут меня искать. Вперед же, прямо в берлогу льва. При этом он уже исполнил свое намерение и совершенно бесшумно, под прикрытием окружающей темноты, юркнул в роковую комнату. Там царил полный мрак. Однако глаза сыщика, которые не уступали кошачьим способности видеть в темноте, и, кроме того, уже привыкли к ней, разглядели две фигуры у окна, а также, хотя, конечно, смутно, и всю окружающую обстановку. Ник Картер быстро осмотрелся в темном помещении, ища наиболее подходящего для себя места. Налево от двери, через которую он вошел, стоял довольно объемистый комод, а рядом с ним в углу комнаты, на маленьком столике, стояла металлическая ваза с цветами. У боковой стены, несколько поодаль от нее, стояла кушетка. Как только сыщик разглядел все это, он тут же совершенно бесшумно пополз по полу за кушетку и так уместился между ней и стеной, что надо было уже специально заглянуть туда, чтобы увидеть его. Счастливая звезда опять улыбнулась сыщику. Не успел он расположиться в своем убежище, как одна из фигур уже подошла к люстре и, нажав кнопку, засветила электрические лампочки, которые залили всю комнату ярким светом. К величайшему своему удивлению, Ник Картер услышал здесь голос Инесс Наварро. Кто бы это ни был, во всяком случае, он уже ушел. Обе двери были открыты. «Если это Ник Картер, то вы не можете утверждать это прежде, чем обыщите весь дом от чердака до самого подвала», — возразил голос, который оказался сыщику знакомым. «Неужели?» — засмеялась Инесс тем же ироническим смехом, который еще днем так взбесил Ника Картера. «В таком случае, конечно, лучше будет действительно приняться за это дело. Обыщи дом, и если найдешь кого-нибудь, все равно, будет ли это знаменитый сыщик или просто вор, застрели его тут же, как бешеную собаку, понял? Не только стреляй, но убей его. Во мне можешь быть вполне уверена. А, я бы желал бы, что это был Ник Картер. С каким наслаждением всадил бы ему пулю в череп», — сказал тот же низкий мужской голос. Сыщик крайне удивился, услышав голос Инесс Наварро, потому что думал, что в комнате находятся двое мужчин. Он тут же решил, что это она была тем человеком, который позвонил, когда вернулся откуда-то в дом. Теперь он понимал и отсутствие Патси, которого ему не удалось застать на его посту. Однако во второй раз вся ее хитрость, наверное, не помогла ей надуть моего Патси. Он без сомнения узнал ее, несмотря на ее мужской наряд, и последовал за ней. Сыщик осторожно оглянулся. Кушетка, за которой он скрывался, находилась рядом с мраморным камином. Этот камин, а также примыкавшая к нему часть стены с обеих сторон, были задрапированы тяжелым белым сукном. Драпировка придавала всей комнате какой-то странный вид и, во всяком случае, не прибавляла ей красоты. Скорее можно было подумать, что она служила каким-то особенным целям. Для сыщика она представляла то преимущество, что в ее складках он мог спрятать лицо и плечи и таким образом следить за происходящим в комнате, в то же время не рискуя быть замеченным самому. «Можно подумать, что эта драпировка закрывает какую-то дверь», — подумал сыщик. «Правда, тогда эта дверь должна вести в соседний дом, потому что этот дом имеет ширину только два окна, и оба окна находятся тут, в этой комнате. Хм, с этим Карутером и его компанией можно ожидать каких угодно сюрпризов. Но ничего, мы еще посмотрим». Что касается двух человек, находящихся в комнате, то сыщик видел из-под кушетки только их ноги. Одна пара этих ног была маленькая и стройная, другая была обута в плотные мужские сапоги и должна была принадлежать мужчине ростом не менее 6 футов. Маленькие и большие ноги направились к двери. «Подождите!» Опять послышался низкий мужской голос. «Оставайтесь здесь. Я спущусь вниз и посмотрю». «Глупости!» — надменно отозвалась Инесс. «Не воображаешь ли ты, что я боюсь этого Ника Картера или кого бы то ни было на свете?» Она звонко рассмеялась, вышла из комнаты и, должно быть, нажала где-нибудь на электрическую кнопку, потому что из своей засады Ник Картер ясно видел, как коридор и передняя мгновенно ярко осветились. Прошло, быть может, 3 минуты. После этого Инесс Наварро снова появилась в комнате. «Я почти уверена, что кто бы ни забрался сюда, он все еще здесь, в доме», — сказала она, входя. «Он только приоткрыл двери, чтобы мы подумали, что он ушел. Ну а теперь я закрыла обе двери на секретный замок. Теперь этим путем никто уже не удалится без нашего согласия, Панхо». Она опять засмеялась. «Вы увидите, это Ник Картер. Никто другой не имеет такой невероятной дерзости. Ты совершенно прав, Панхо. Мало того, никакой другой сыщик не сумел бы догадаться, что его заметили, несмотря на то, что ты повесил свой плащ перед ним и таким образом совершенно закрыл его ноги». «Ого!» — подумал сыщик, улыбаясь. «Значит, с улицы вошел все-таки этот Панхо». «Карамба!» — пробормотал мужчина. «Почему ни вы, ни я давеча не всадили ему пулю в лоб, когда он сидел там, под жакеткой? Я непременно сделал бы, если бы вы не удержали бы меня за руку и не велели молчать. Оставь свою ненужную болтовню. Надменно прервала его Инесс Навара. Теперь я сама жалею, что остановила тебя. Впрочем, я даже не думаю, что это был Картер. Меня пугала только мысль о шуме, который произвел бы выстрел. Здесь, на этой улице, не так-то легко отделаться от трупа. А вы пустили электрический ток, Инесс. Как же, Панху, конечно, во всем доме. Мужчина засмеялся. Смотри же, шепнул прекрасный демон. Я сейчас шумом закрою дверь и погашу свет. Потом я неслышно открою ее, и мы будем ждать здесь в темноте. Шпион подумает, что мы снова легли спать. Он подождет еще с четверть часа, а потом примется за свои розыски. Долго караулить не придется, потому что в темноте он не сможет долго возиться, не нарвавшись на один из электрических проводов. Вслед за тем в комнате опять стало темно. Дверь закрылась, но только для того, чтобы через минуту открыться снова. Наступила мертвая тишина. «А ведь они и в самом деле настоящие дьяволы», — со злостью подумал притаившийся Ник Картер. «Провели провода, очевидно, в перилах, ручках дверей и тому подобных металлических предметах, до которых легко дотронуться. А результат прикосновения, по всей вероятности, не очень приятный». Минуты тянулись нескончаемо долго. Прошла, быть может, целая четверть часа, без того, чтобы в доме послышался маленький намек на какой бы то ни было шум. Сидевшие в комнате негодяи тоже, очевидно, умели терпеливо ждать, как это умел Ник Картер. Наконец, когда прошло еще минут пять, снизу из передней донесся вдруг сдавленный вскрик, а вслед затем какой-то глухой звук, похожий на сдержанное проклятие и мучительный стон. Ник Картер был до крайности поражен. Он, разумеется, предполагал, что все приготовления преступной пары предназначались только ему одному. А тут вдруг нашелся еще какой-то второй ночной посетитель, попавший в расставленные негодяями сети. Инесс вскочила и в ту же секунду зажгла люстру, затем быстро скользнула в коридор. Через секунду и он, и передние снова были залиты ослепительно ярким светом. Нервы сыщика были крайне напряжены. Он чувствовал, что ему необходимо посмотреть, что теперь будет дальше, хотя бы и рискуя быть замеченным. Он приподнял голову и из-за кушетки посмотрел на дверь. Ему нечего было бояться, что его заметят. Панхо с револьвером в руке стоял и целился в какого-то противника внизу, в передней. Но Инесс вдруг изо всей силы с досадой выбила револьвер из его поднятой руки. «Полван, разве ты не видишь, что это вовсе не Ник Картер, а только его юный помощник, тот самый, который хотел за мной следить?» С этими словами она перегнулась через перила лестницы и крикнула со злорадным хихиканьем. «Ах ты, мой бедный зайчик, как мне жаль тебя! Надеюсь, тебе не очень больно? Или да? Бедный мальчик, вот погоди, когда вернешься домой, расскажешь своей маме, и она тебе подует и маслицем смажет». «Черт бы вас взял!» — со стоном ответил Патти. «Отключите ток!» «Тс-тс! Мальчик мой, будь панькой, не ругайся!» Увещевал его прекрасный демон и снова рассмеялся своим ехидным, бессердечным смехом. «Панхо, иди вниз», — сказала она, обращаясь к своему помощнику. «Схвати его и приведи сюда. Мы здесь устроим ему маленький допрос. Я думаю, что это будет довольно забавно. Выключатель поверну, как только ты будешь достаточно близко, чтобы схватить его. Только смотри, насколько я успела с ним познакомиться, это ядовитая змейка. Смотри, чтобы она тебя не ужалила». «Уж я выдерну ему его ядовитое жало», — злобно прошипел Панхо, подходя к лестнице. Неожиданный инцидент совершенно изменил положение сыщика, уже успевшего опять занять свою лежачую позу. Ник Картер сразу понял все. Очевидно, Патти, карауливший где-нибудь на улице и заметивший вдруг, что двери дома стоят открытыми, не устоял против искушения прокрасться в дом и на собственный страх и риск устроить в нем маленький обыск. Таким образом, он и попал в ловушку, которая, собственно говоря, была устроена для его начальника. Для Патти это кончилось, конечно, очень плачевно, но для Ника это было удачной случайностью. Теперь Инесс и ее помощник, очевидно, должны были предположить, что человек, пробравшийся к ним в дом, был Патти, и что Ник Картер даже не думал нарушать спокойствие обитателей дома на 75-й улице. Однако сыщику вскоре пришлось убедиться, что прекрасный демон в остроумии и ловкости нисколько не уступает ему самому. К Как только Панхо, рослый и сильный мужчина, привел своего арестанта и, отняв у него оружие, усадил в одно из кресел, Инесс сейчас же подошла к юному сыщику и резким голосом спросила его. «Где находится Ник Картер, ваш начальник и учитель?» «Откуда же мне знать?» — насмешливо возразил Патси. Инесс удивленно посмотрела на своего помощника. «Этот мальчишка вошел в дом только что и по глупости своей попался в ловушку. Но это не тот, чьи ноги выглядывали из-под жакетки в нише. Ник Картер должен быть еще здесь. А, впрочем, мне совершенно безразлично. Пускай себе он выходит из дома так же безнаказанно, как и вошел в него. Пускай себе идет ко всем чертям. Мне все равно. Мне интересно допросить вот этого юнца. А, впрочем...» Прибавила она, нарочно возвысив голос, так что он разнесся по всему дому. «Я даже желал бы, чтобы Ник Картер стоял за дверью и слышал каждое наше слово. Тогда он поспешил бы заявить о своем присутствии и заключить с нами мировую, если только хочет спасти своего ученика. Потому что этого мальчугана я накажу за его нахальство. Умрет он у меня, умрет мучительной, ужасной смертью, если его начальник не захочет заключить с нами мир». Она подбоченилась и подошла к арестанту. «Ну-с, мальчик мой, какого ты мнения на этот счет?» — спросила она. «Ба, никакого. Я вообще ничего не думаю. Это удобнее всего», — грубо ответил он ей. Обычное присутствие духа вполне вернулось к нему. Он только посмеивался над угрозами прекрасного демона. «Или нет?» — добавил он. «Я думаю о том, как вы умудрились перехитрить меня. Вот это мне действительно очень интересно. А то оказаться в дураках, да еще перед какой-то бабой, это уж действительно позор. Тьфу, черт, до сих пор стыдно вспомнить». «Я вижу, ты очень любезен, мой милый мальчик. Этому вас тоже учит ваш обожаемый мистер Картер?» Насмехалась над ним Инесс. «Что же тебе хочется знать? Как вы нынче ночью опять умудрились улизнуть от меня? Вот что мне интересно знать. Потому что я был уже совершенно уверен в вас. Ого! Готов держать пари, что вы только сверху накинули тот красный домашний костюм, а потом вдруг этот Али совсем не вы, а вот тот молодец». Он указал головой на злобно усмехавшегося Панхо. «Ну вот, я и хотел вознаградить себя за разочарование и посмотреть на дом изнутри. Когда я увидел, что дверь стоит открытая, ты юркнул в нее, мой мальчик. И вместо розок получил электрический удар», — сказала Инесс и весело захохотала. Ник Картер был так занят тем, что происходило в комнате, что даже не заметил, как странная белая драпировка на стене около него медленно раздвинулась. Тихо открылась перекрытая ей дверь, и сквозной ветер раздул портьеры. В следующую минуту Ник Картер, если бы только посмотрел наверх, должен был бы увидеть пальцы мужчины, который медленно и осторожно раздвинул портьеры. Но движение это было произведено так тихо, что даже Инесс и Панха, стоявшие на самой середине комнаты, не заметили его. Все более раздвигалась драпировка, и, наконец, из-за нее выглянуло гордое, с благородными чертами лицо мужчины, в котором Ник Картер, без сомнения, тут же узнал бы своего смертельного врага Морриса Карутера. В течение целой минуты лицо неподвижно выглядывало из-за портьеры, следя за сценой между Патси и его двумя противниками. Моррис Карутер, конечно, также мало думал о том, чтобы посмотреть вниз, как и Ник Картер о том, чтобы посмотреть вверх. А между тем королю преступников стоило сделать только один шаг вперед, и он уступил бы на тело своего неумолимого врага. Только через несколько минут Карутер посмотрел вокруг себя. Взор его случайно скользнул по красным подушкам кушетки. Вот посмотрел еще ниже и увидел под кушеткой какую-то мужскую фигуру. Узнал ли король преступников, кто был этот человек, или только просто заметил случайно его присутствие, все равно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и только взор выдавал охватившее его ужасное волнение. Лицо его, а вслед за тем его рука, мгновенно скрылись за портьерой. Моррис Карутер исчез, и никто из присутствующих в комнате трех человек, по-видимому, не заметил его появления. Но вот взор прекрасный Инесс нечаянно упал на стенную драпировку, которая вдруг опять зашевелилась. Однако это обстоятельство нисколько не поразило молодую хозяйку. Верное доказательство того, что она отлично знала, что именно происходило за портьерой в данную минуту. Она только нарочно встала так, чтобы скрыть драпировку от Патси, который все еще находился под дулом грозно наведенного на него револьвера Панхо. Опять между краями портьеры появились пальцы, и опять тихо-тихо начали ее раздвигать. Выглянула голова, затем туловище. Морис Карутер приложил палец к губам и указал вниз. Прекрасная молодая женщина, заметившая его, очевидно, обладала необыкновенным присутствием духа. Она глазом не моргнула, хотя в этом немом движении короля преступников было что-то вызывающее беспокойство. Она осторожно отступила на несколько шагов назад, чтобы получить возможность заглянуть за кушетку. Она могла разглядеть только затаившуюся там мужскую фигуру, но сразу поняла, что это мог быть только Ник Картер. Жестокая улыбка заиграла на губах прекрасного демона. Морис Карутер поднял вооруженную руку, замахнулся и нанес удар. Если бы удар этот попал туда, куда метил преступник, то Ник Картер моментально испустил бы дух, или, по крайней мере, впал бы в глубокое беспамятство, которое предоставило бы его безоружным в руки его заклятого врага. А чем это закончилось бы, легко себе представить. Но небо хранило честного и отважного человека, который всегда ставил на карту собственную жизнь, когда дело шло о защите правды и справедливости. Невольно в последний момент, скорее инстинктивно, почуял он опасность и быстрым движением спрятал голову под кушетку. Этим движением Ник Картер спас свою жизнь. Револьвер преступника, вместо того, чтобы размажить череп великого сыщика, скользнул по нижней деревянной перекладине кушетки, только чуть-чуть задев голову Ника, и ударился о мраморную подставку камина. Однако удар был все-таки достаточно чувствителен, чтобы на секунду оглушить сыщика. Но он не лишился сознания, быстро повернулся и, сохраняя полное присутствие духа, в ту же секунду обеими руками обхватил ноги стоящего рядом с ним человека. Он тут же понял, что они могут принадлежать только тому человеку, который только что нанес ему этот коварный удар, чуть было не лишивший его жизни. Понять это и изо всей силы обхватить ноги неизвестного, лица которого он видеть не мог, для Ника Картера было делом одного мгновения. Напрягая все свои силы, в этот момент еще и удесятеренный инстинктом самосохранения, сыщик попытался прокинуть своего противника. Он не узнавал его, но инстинктивно чувствовал, что это мог быть только Морис Карутер, с которым ему придется теперь вступить в последнюю решительную схватку, и один из них непременно должен был погибнуть в этой борьбе. Напрасно Карутер, ожидавший от своего удара совершенно другого эффекта, силился высвободиться из объятий своего противника. Он не мог устоять против повисшей на его ногах ужасной тяжести, и в отчаянии искал опоры, уцепился за драпировку, но не удержался, и в падении только сорвал ее со стены вместе с карнизом, на котором она была повешена. Карутер, как подкошенный, свалился прямо на сыщика, и обоих их вместе с гвоздями, подхватами и карнизом покрыла сорвавшаяся со стены драпировка. Целое облако пыли поднялось из нее вверх, и под ней оба смертельных врага вцепились друг в друга и закопошились в такой бешеной схватке, что Инесс, стоявшая рядом, только смотрела туда, не зная, как ей прийти на помощь своему преступному сообщнику. Под прикрытием драпировки ей не было видно, кто друг, а кто не друг. Впрочем, сомнения ее скоро рассеялись. Морис Карутер лежал на сыщике всей ужасной тяжестью своего тела. К тому же несчастная драпировка так завернулась вокруг Ника, что почти лишила его возможности дышать. Но сыщик, собрав все свое присутствие духа, вертелся до тех пор, пока не нащупал свободной рукой шею своего противника и тут же сдавил ее. Это не преминуло произвести желаемое действие. Король преступников невольно выпустил другую руку сыщика и, скатившись со своего противника, оказался спиной на полу. Но не напрасно Морис Карутер уже не раз оказывался достойным противником великого сыщика. Он сделал быстрое неожиданное движение, стараясь высвободить свою шею из обхватившей ее руки врага, и изо всех сил толкнул кушетку на середину комнаты, чтобы получить больше места для решительной борьбы, а вместе с тем дать возможность своим сообщникам прийти к нему на помощь и обезвредить великого сыщика. Такая борьба, конечно, не могла быть продолжительной. Заметив опасность, в которой находился король преступников, Панхо сейчас же оставил юного Патси, сдернул с борцов покрывавшую их портьеру и изо всех сил навалился на Ника Картера, да и Инесс тоже не осталась без дела. Одним прыжком она подскочила к столу и схватила лежавший там револьвер, который, хотя и был меньше и легче револьвера Карутера, тем не менее в ее решительной руке представлял собой чрезвычайно грозное оружие. Несмотря на соединенные усилия двух своих противников, Нику Картеру все же удалось встать на ноги. Только что он собрался отшвырнуть от себя еще стоящих на коленях и сцепившихся в него негодяев, как Инесс с демонической улыбкой и с крепко стиснутыми зубами зашла ему за спину. Она подняла револьвер. Но тут с быстротой молнии подскочил Патти и правой рукой вышиб у нее револьвер. А левый в то же время старался схватить ее за талию, но она с гибкостью змеи вывернулась из его объятий и вдруг скрылась за секретной дверью. Тогда Патти набросился на негра и кулаком с такой силой ударил его прямо в висок, что тот тут же оставил Ника Картера и без чувств упал на землю. Вслед за тем юный сыщик, как тигр, скочил за спину короля преступников, но Ник крикнул ему: «Предоставь его мне! Я уже сумею с ним справиться! А лучше сбегай и приведи нескольких полисменов!» Патти, как вихрь, сбежал вниз. В ту же минуту секретная дверь опять тихо открылась. В ней показалась Инесс, которая одним взглядом охватила все изменения в положении дел. Быстрым движением подняла она лежавший на полу револьвер, и в ту же секунду его рукояткой, с необыкновенной, несвойственной женщинам силой, ударила сыщика в правый висок. Она дико захохотала, увидев последствия своего коварного поступка. Невольный крик боли вырвался из груди сыщика. Суставы вдруг ослабели, дрожь прошла по всему телу. Глаза закрылись, как бы из-за охватившей их дремоты. Глухой хрип, и несчастный упал, как пораженный громом. Ник Картер лишился чувств. Прекрасная преступница с кровожадной улыбкой указала на упавшего сыщика. «Ах вы, мямли!» — прошипела она насмешливо. «Что вы все стали бы делать без меня? Вот он, твой враг, Морис Карутер. Свяжи его, пока еще есть время. Только свяжи покрепче, чтобы он не смог освободиться, потому что от этого Ника Картера можно ожидать всего, даже самого невероятного. Мне кажется чересчур рискованным тут же на месте отправить его на тот свет». Прибавила она и опять дико захохотала. Морис Карутер только кивнул, со злобной радостью наклоняясь над бесчувственным сыщиком и глядя ему прямо в неподвижное синеющее лицо. Он обыскал его карманы и вытащил из них целую вереницу разных наручников для рук и ног. «Этот Ник Картер всегда ведь снабжен целым арсеналом», — засмеялся он. «Ну, пускай для разнообразия попробует сам, как приятно носить эти блестящие браслетики». При этом он уже заложил несчастному руки за спину и сковал их, точно так же, как и ноги. После этого он встал и с какой-то ненужной жестокостью и щупнул сыщика ногой. Ему приятно было смеяться и издеваться над своей беззащитной жертвой. Ему хотелось вдосталь насладиться видом ее беспомощности, но крик ужаса, вырвавшийся вдруг из груди молодой женщины, заставил его встрепенуться. «Чего тебе? Чего ты кричишь?» — проговорил он невольно бледнее и оглядываясь пугливым взором человека, у которого нечиста совесть. Но Инесс стояла, ломая руки, с выражением ужаса в глазах. «Мальчишка! Его помощник! Он убежал! Убежал!» — проговорила она дрожащими губами. «Карамба!» Панха, только что очнувшийся от беспамятства, дико озирался налившимися кровью глазами. «За ним! Он еще не может быть очень далеко отсюда!» — в выступлении кричала Инесс. «За ним!» В свою очередь заревел Панхо и хотел было броситься за юным сыщиком. «Стой!» — закричал Морис Карутер. «Не с места, слышите? Теперь я буду командовать! Прежде всего, надо вынести Ника Картера через секретную дверь в соседний дом. Потом пускай придут его друзья. Им не найти этого входа. За тысячу лет не найти. Пускай этот болван Пати бежит себе, пускай! Он нам не страшен!» При этом Морис Карутер толкнул ногой кушетку, все еще стоявшую на дороге, и подозвал Панха, чтобы тот помог ему поднять Ника и отнести в соседний дом. Но в ту самую минуту, когда Карутер нагнулся над своим ненавистным врагом и уже слегка приподнял его, он вдруг заметил, что тот уже пришел в себя. Он быстро опустил его обратно на ковер. «Вы очнулись, Ник Картер», — сказал он уверенно. «Не притворяйтесь. С вами ничего не случится. Я готов вступить с вами в переговоры». Ник Картер действительно открыл глаза и взглядом полным презрения посмотрел на склонившегося над ним преступника. «Никакие переговоры между нами невозможны», — возразил он слабым голосом. Говорить ему было тяжело. От полученного ужасного удара голова еще горела, как в огне. Жестокая улыбка появилась на губах короля преступников. «Хорошо обдумайте то, что вы говорите, Ник Картер», — прошипел он. «Время шуток миновало. Либо мы заключим мировую, либо я убью вас». «Хорошо. Убивайте меня». «Черт возьми, вы еще убедитесь, что я не шучу со своей угрозой», — прошипел негодяй с искаженным от злобы лицом. При этом он полез в карман и достал оттуда другой тяжелый револьвер. Но Ник Картер и глазом не моргнул, когда преступник приставил револьвер к его лбу. Острый взгляд его как бы вонзился в жгучие глаза его смертельного врага. Одну секунду могло показаться, что славной карьере великого сыщика пришел конец. Но тут подоспела помощь оттуда, откуда сам сыщик ожидал ее менее всего. Со сдавленным криком бешеной злобы Инесс Наварро вдруг схватила поднятую руку короля преступников и вырвала у него револьвер. «Ты с ума сошел?» — прошипела она. «Сейчас, когда этот Патти каждую минуту может появиться с полисменами! Конечно, он должен умереть! Должен! Но не здесь! И не такой легкой смертью!» Прибавила она с холодной жестокой усмешкой. Морис Карутер вздохнул. Ярость, минуту назад лишившая его холодной рассудительности, сразу улеглась. «Хорошо», — сказал он. «Как хочешь, Инесс». «Благодарю вас, Инесс Наварро», — ясным голосом сказал и Ник Картер, как будто дело шло об обмене любезностями. «Каковы бы ни были ваши намерения, во всяком случае вы спасли мне жизнь. И я не забуду вам этого, когда колесо капризной фортуны повернется опять в мою сторону». Морис Карутер встал. «Идем, Панхо, бери его, время проходит», — сказал он. «Этот Патти может сейчас вернуться, а с ним вместе, пожалуй, придет и вся нью-йоркская полиция». «В этом вы, по всей вероятности, правы, Карутер», — сердито буркнул Ник Картер. Но король преступников только засмеялся в ответ. «Ничего», — сказал он. «И вам лично это нисколько не поможет, дражайший мой. Вся эта полиция не найдет здесь, в доме, ровно ничего интересного». С этими словами он наклонился, чтобы опять схватить своего пленника за плечи, в то время как Панха должен был взять его за ноги. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Случился самый роковой сюрприз для короля преступников, вместе с тем решивший его судьбу. Связав своего смертельного врага, Карутер воспользовался теми самыми наручниками, которые он нашел в кармане сыщика, а в этом-то и заключался ключ к объяснению всех дальнейших происшествий. Не в первый раз Ник Картер был побежден в борьбе, и точно так же не в первый раз пришлось ему почувствовать на себе свои собственные наручники, ведь так заманчиво было обезвредить страшного сыщика его же собственным оружием. Поэтому Ник Картер, на случай нежелательного повторения такого положения, заранее принял соответствующие меры. Каждая пара его ручных и ножных наручников была снабжена секретной пружиной, существование которой, конечно, было известно только ему одному, и которая была приспособлена таким образом, что никакое случайное движение не могло заставить ее подействовать, а нужно было хорошо знать секрет, чтобы им воспользоваться. В ту минуту, когда Морис Карутер приподнял свою, по-видимому, совершенно беспомощную жертву, руки великого сыщика получили возможность произвести то движение, которое отомкнуло наручники. Он несколько раз потряс руками, как бы в бессильном желании освободить их, и руки освободились. С быстротой молнии, прежде чем Карутер успел заметить что-либо подозрительное, он занес правую руку и нанес страшный удар в подбородок. Удар был так силен, что Карутер, как подкошенный, без единого звука, свалился на пол. Почти в то же мгновение, во всяком случае, раньше, чем Панха успел понять, в чем дело, и приготовиться к защите, Ник Картер опять откинулся и изо всех сил ударил обеими ногами по лицу тоже наклонившегося над ним негодяя. От этого ужасного и опасного удара и Панха опрокинулся назад и без чувств упал на ковер. В одно мгновение Ник вскочил на ноги и быстро нажал на сковывающие его ноги кандалы. Они со звоном упали на пол. Однако в ту же минуту он опять почувствовал себя в объятиях Мориса Карутера. Этот великан, только на минуту оглушенный ударом сыщика, уже успел вскочить на ноги и в бешеной ярости, скрежеща зубами, пылая диким желанием мщения, снова набросился на своего смертельного врага, чтобы окончательно одолеть его и окончить борьбу навсегда. Сознание, что он погибнет, если ему не удастся отделаться от своего страшного врага, удваивало силы короля преступников. Как железные обручи обхватили его руки тело противника, а тот отлично понял, что снова должна была начаться борьба не на жизнь, а на смерть, борьба, исход которой, при содействии сообщника Карутера, не мог не сделаться роковым для великого сыщика Ника Картера. С обыкновенным присутствием духа сыщик немедленно оценил всю грозную опасность своего положения. Еще и Инесс держала в руке револьвер, которым незадолго перед этим нанесла Нику ужасный удар. Глаза ее сверкали демоническим блеском. Как кошка, она подкралась к борцам, чтобы ударить сыщика сзади и лишить его возможности продолжать борьбу. А это было равносильно верной смерти, тем более что и Панха уже очнулся от охватившего его беспамятства. И, с трудом вставая на ноги, дико озирался кругом, как бы только припоминая, что, собственно, случилось. Ник Картер понял, что надо защищаться сразу на два фронта. Тело противника должно было служить ему прикрытием. Поставив ему подножку, он вместе с ним бросился на пол. Король преступников, отлично понявший намерения своего противника, оказался при этом наверху и захохотал, полный дьявольской радости, тогда как Инесс невольно вскрикнула от досады, так как лежащий внизу сыщик был теперь для нее недосягаем. Бог знает, кто остался бы победителем в этой неравной борьбе и спасли бы сыщика его отвагой и мужество, если бы в доме вдруг не послышались дикие громкие крики. «Патси! Патси!» — закричал Ник Картер, узнавший голос своего юного помощника. «Патси! Патси!» — в свою очередь завопила Инесс, но совершенно иным, полным ужаса выражением. Девушка стояла, как бы окаменев, в испуге, потерявшая все свое присутствие духа. Но Панха схватил ее за руку и стал тащить ее. «Неужели и нам пропадать?» — простонал он. Он дотащил Инесс до самой двери. Тут, когда Панха завозился около замка, она повернулась и посмотрела на катающихся на полу, крепко вцепившихся друг в друга врагов. Хриплый крик вырвался из ее груди. Глаза ее сверкали безумным блеском. «Карамба, вы с ума сошли!» — закричал тут Панхо, как тигр набросился на Инесс, схватил ее и, несмотря на ее отчаянное сопротивление, поволок к уже открытой им двери. Она закрылась за ними в тот самый момент, когда Патси, а с ним вместе и Дик Картер, ворвались в комнату. Они пришли слишком поздно для того, чтобы увидеть, как закрылась секретная дверь, но как раз вовремя, чтобы подоспеть на помощь уже изнемогавшему Нику Картеру. С криком ужаса и отчаяния Дик бросился к борцам на помощь своему обожаемому начальнику. Но еще прежде, чем он успел добежать до них, Нику Картеру уже удалось отцепить одну из душивших его рук противника. В ту же минуту он с отчаянным напряжением всей своей могучей силы схватил короля преступников за пояс и со всего размаху швырнул его об стену. Точно это был двухлетний ребенок. Тело негодяя ударилось о стену, отскочило от нее, как мячик, и покатилось по полу. Только чуть заметное дрожание мускулов да судорожное движение конечностей доказывали, что Морис Карутер был еще жив. Теперь уже Ник Картер, хотя сам дышал тяжело и прерывисто, опустился на колени рядом с обеспамятившим преступником. На ковре еще лежали стальные кандалы, которые давеча скинул с себя великий сыщик. Через минуту они уже были на руках и ногах Карутера. «Ага! С этим нам, значит, уже нечего больше возиться!» Смеясь, заметил Дик. «Поздравляю тебя, Ник! Ну вот, преступник опять пойман. На этот раз, надеюсь, его уже не выпустят из тюрьмы». «Будем надеяться», — возразил сыщик, с трудом приподнимаясь с колен. «Моим силам конец», — сознался он, тяжело дыша. «Могу сказать, это была самая тяжелая борьба в моей жизни, и если бы не помощь провидения, которая каким-то чудом даровала мне победу, я на этот раз не остался бы живым». Братья молча пожали друг другу руки. Дик обратился к Патси, колотил кулаками массивную стену. «Эй, Патси, что ты там делаешь? Как же? Ведь они удрали через эту стену. Та баба, а с ней какой-то мужчина!» В бешенстве закричал Патси. «Да и Карутер, очевидно, вошел тем же путем. Он вдруг появился из-за той драпировки, которая лежит теперь на полу. Но где же это, где?» Кричал он вне себя. «Я всюду чувствую только массивную стену. Больше ничего нельзя открыть!» Ник Картер в изнеможении сделал отрицательный жест. «Оставь это, Патси. Теперь нам нечего терять на это время. Сбегай лучше за полицейским фургоном, только скорее. Я сам хочу проводить этого Мориса Карутера до самой его камеры и не успокоюсь до тех пор, пока собственноручно не прикую его к стене». «Псс! Ник Картер!» Тут же услышал он шепот очнувшегося негодяя. Он обернулся и увидел на себе беспокойный блуждающий взгляд короля преступников. Миллион долларов наличными и половину всех моих будущих доходов предлагаю вам, если вы жалитесь надо мной», — сказал Морис Карутер. Ник Картер был настолько изнеможен, что в первую минуту даже не понял, что это было за предложение. Но потом ответил коротким сухим смехом. «Я не продаюсь, Морис Карутер», — строго сказал он. «Вы могли бы это знать. Мне кажется, впрочем, платить вы будете только не мне. Вы в долгу перед законом. И этот долг вы заплатите своей жизнью, на этот раз бесповоротно». Морис Карутер ничего не ответил, только окинул сыщика взглядом, полным дьявольской злобы. Он знал, что судьба его решена окончательно. Ник Картер стоял, держась рукой за голову, которая у него безумно болела, и вопросительно смотрел на Дика. Он, видимо, что-то хотел узнать у него, но никак не мог припомнить, что именно. «Да», — сказал он наконец. «Что привело тебя сюда, Дик? Как раз вовремя. Ведь ты был на Лонг-Айленде и следил за тем, за тем?» «Зилосом Лэнгровом», — помог ему Дик, когда начальник его остановился, не в силах припомнить имени. «Этот молодец вдруг среди ночи сел и приехал в Нью-Йорк. Я, разумеется, поехал за ним, но так, чтобы он этого не заметил. По-видимому, он направлялся прямо к этому дому, наш невинный деревенский простофиля. Однако, несмотря на всю мою осторожность, он все-таки, вероятно, заметил меня, потому что здесь, у самого угла, он вдруг вскочил в вагон электрического трамвая и уехал. Это произошло так быстро и неожиданно, и вагон мчался полным ходом, что я не успел вскочить на заднюю площадку. Впрочем, это было к лучшему, потому что пока я еще стоял, ища какого-нибудь возницу, вдруг подбегает Патти, и в темноте налетает прямо на меня. Можешь себе представить, что я моментально поторопился сюда». Ник Картер слабо улыбнулся. Он вздохнул с облегчением, когда в эту минуту подоспел Патти в сопровождении нескольких дюжин полисменов и заявил, что фургон уже подан. «Слушай, Дик», — решил сыщик, — «оставайся здесь, пока я со своим приятелем Карутером съезжу в Томс. Когда я вернусь оттуда, мы с тобой строим здесь маленький обыск. Посмотрим. Может быть, нам и удастся открыть секрет этого дома». Через несколько часов, когда Морис Карутер был уже водворен в камеру убийц, Ник Картер и Дик принялись обыскивать квартиру прекрасной Инесс Навара. Оказалось, что этот на вид один из роскошнейших домов лучшего квартала Нью-Йорка был целым складом всякого рода наворованных вещей. Тяжелый мешок, который еще прошлой ночью был принесен негром Панхо, тоже содержал золотые и серебряные драгоценности и сосуды, украденные в одном из соседних домов. Благодаря остроумию Ника Картера удалось открыть и секретную дверь. Но Инесс Навара и ее помощник исчезли бесследно. Через несколько недель после этого Морис Карутер опять стоял перед судом присяжных. Но на этот раз рядом с ним не было уже прекрасной Инесс Навара, очаровавшей судей своей блестящей красотой. На этот раз не было и всякого рода пронырливых адвокатов, незаконно затягивающих дело. Морису Карутеру пришлось удовлетвориться только назначенным от суда официальным защитником. Казалось, что с конфискацией всех наворованных богатств в доме по 75-й улице разом иссякли все денежные источники короля преступников. Вместо очаровательной Инесс в продолжении всего заседания рядом с преступником сидел не менее интересный великий сыщик Ник Картер, который поклялся больше не упускать Карутера из виду до тех пор, пока он не отправится в последний роковой путь к электрическому стулу в тюрьме Зинг-Зинг. Как и следовало ожидать, присяжные единогласно признали подсудимого виновным, и Морис Карутер был приговорен к смертной казни, которая должна была состояться на неделе, начинавшейся 3 марта. После произнесения приговора Мориса Карутера, связанного по рукам и ногам, опять отвели в камеру. Он бросил на Ника Картера пылающий взгляд. «Я еще не сижу на электрическом стуле», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Вы сядете на него, когда настанет назначенный судом день», — возразил сыщик, спокойным взглядом отвечая на его блуждающий взгляд. «Не беспокойтесь, я больше не спущу с вас глаз». «Посмотрим еще, чья возьмет», — прошипел осужденный. «У меня такое предчувствие, что раньше этого от моей руки умрет еще один человек». Ник Картер только гордо улыбнулся. «Ваши угрозы не пугали меня тогда, когда вы были еще страшным королем преступников. Еще менее страшны мне они теперь, Морис Карутер. — сказал он, отворачиваясь. «Помиритесь с небом, Морис Карутер, и не предавайтесь никаким тщетным надеждам. Ваша жизнь окончена. Я, Ник Картер, поклялся собственной честью, что в течение той недели, которая начинается с 3 марта, вы умрете на электрическом стуле». Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.